Мы с вами уже большинство тем из этой категории разобрали. Как вы уже поняли, как во всем другом, главное это воспитывать все хорошие качества характера. Без них невозможно иметь успех ни в каком мероприятии. Сейчас мы с вами поговорим о том, какие качества характера нужны для того, чтобы давать наставления и принимать наставления. Но прежде всего следует знать, что согласно ведическому знанию, человек, то есть есть разные уровни наставничества, разные категории. Так, например, родители являются наставниками для своих детей уже с самого начала. И, в принципе, как бы, есть духовные наставления, есть наставления материальные. Достаточно родителям просто иметь ответственность в своем характере, качество ответственности. Они уже имеют право давать какие-то наставления в жизни. Ответственность означает, что они выполняют свои обязанности в обществе друг перед другом. И это, конечно, очень много всего. За одну лекцию не перечислишь. И у нас есть семинар по семейным отношениям, там обязанности мужчины, обязанности женщины есть, можно все это изучать. Однако же следует знать, что сама идея наставлений родительского наставничества, она в ведической культуре не является как бы самой главной. У нас кажется, что кто еще, кроме родителей, подскажет, как жить. Но на самом деле, согласно ведическому знанию, у каждой семьи должен быть наставник. То есть не просто у детей, а у семьи должен быть наставник. И ведическое знание серьезно изучает, какими качествами характера должен обладать наставник. Вообще, согласно ведам, считается, что если семья имеет, удачно выбрала себе наставника и слушается его, то она может без особого труда изменить всю свою жизнь, стать счастливой, просто имея наставника и слушаясь его. То есть этот процесс изменения судьбы происходит в результате того, что его сила психическая сжигает грехи как бы тех, кто ему подчинился, кто как бы ему пытается следовать этому человеку. А если человек принимает инициацию, духовное посвящение, если оно истинное, а я сейчас объясню, в каких случаях оно может быть истинным, то в этом случае фактически ученик, он лишается всех своих грехов. Ну не то, что полностью лишается, а как бы они вступают в неактивное состояние. Чем больше ученик предается своему наставнику, тем меньше на него влияют его грехи. Чем меньше предается, тем больше на него влияют его грехи. И когда он полностью предан своему наставнику, он уже не находится под влиянием своих грехов совсем. Но это очень труднодостижимое состояние. Поэтому следует знать, что в наше время найти очень хорошего наставника очень трудно. Для этого самому надо обладать хорошими качествами характера. Я могу описать, как выглядит этот наставник, как бы, который обладает качествами, способностью давать наставления. Прежде всего, следует знать, что основное его качество характера – это способность контролировать свои чувства. Первое, что необходимо для контроля чувств, это для наставника это обязательно строго необходимо отречение. То есть отречение означает, что он или является монахом, то есть он не имеет общения никакого с женщинами, или второй вариант отречения означает, что он как бы семейный человек, но он не интересуется особенно, об устройстве своей семейной жизни. То есть у него нет идеи наращивать свой капитал там и все прочее, обустраивать свою семейную жизнь. Наставник должен интересоваться только духовными вопросами. Поэтому чаще всего у него нет особо больших каких-то средств. Или если они есть, он их не тратит на себя, а тратит на что-то важное в жизни, общество, допустим, людей. Я встречал достаточно много таких людей, но не могу сказать, что именно в России. Почему? Потому что как бы здесь в основном христиане, а я немножко в другой традиции. Я уверен, что в христианской традиции есть тоже хорошие наставники. Итак, отречение – главное качество. Если человек отречен, значит, он имеет право, уже в какой-то степени имеет право быть наставником. Однако же следует знать, что кроме отречения он должен еще соблюдать принципы чистоты. Принципы чистоты, принципы как бы, это в ведах это называется даже не так, называется четыре религиозных принципа основных. Это аскетизм. Что уничтожает аскетизм быстрее всего, как вы думаете? Одурманивающие вещества, то есть курение, спиртное. То есть наставник не должен ни пить, ни курить, уже однозначно, иначе он не будет иметь аскетизма. Дальше он должен культивировать в себе ненасилие. Ненасилие означает в нашем случае отказ от мясной пищи. То есть он должен быть вегетарианцем, он не должен есть мясную пищу, потому что что дает человеку употребление мясной пищи, если он наставник? Мясная пища заставляет человека входить в мир двойственности. Двойственность означает, или может быть это хорошо или плохо, или эти люди хорошие или плохие, среднего не бывает. То есть очень такое полярное восприятие, склонность к сильному негативизму. Наставник должен быть очень позитивен в своем восприятии личности, чтобы личность сама позитивно на себя смотрела. Чтобы человек сам начал воспринимать себя позитивно, для этого наставник должен быть очень позитивным. И поэтому следует знать, что мясоедение тоже здесь никак не подходит. Человек, согласно ведической традиции, если наставник ест мясо, он дисквалифицирован. То есть его никто не будет уже принимать так всерьез. Имеется в виду вот эту высокую категорию наставничества, которую можно назвать духовным учителем или наставником с большой буквы. Имеется в виду вот этот самый высокий уровень наставничества, которого нужно слушать бесповоротно. Считается, что если ты принимаешь такого наставника, то все, что он тебе сказал, ты должен выполнять. Или отказываться от наставничества его. То есть есть два варианта. Или ты беспрекословно выполняешь то, что тебе говорят, или ты откажешься быть его учеником. Все, других вариантов не бывает. Вообще не наставника с послушником, с учеником. Может ли быть учеником человек, который, допустим, живет обычной жизнью? Да, может быть. Даже работая на работе, общаясь с людьми, с окружающими, человек может при этом следовать каким-то наставлениям духовным. Любой традиции не имеет значения, потому что ни одна традиция не запрещает жить обычной жизнью, зарабатывать все деньги на жизнь и так далее. Следующее качество наставника – он должен обладать добротой. Доброта или сострадание – здесь тоже как бы мясоедение, оно влияет на это, то есть уничтожает. Дальше чистота уничтожается, психическая чистота, чистота разума уничтожается при излишнем увлечении сексом, особенно при, когда человек изменяет кому-то. Это очень сильно разрушает чистоту разума. Поэтому наставник должен воздерживаться, контролировать свое сексуальное желание. Если он действительно наставник по большому счету, то он должен заниматься сексом только для зачатия детей. Если он инициирует, допустим, дает инициацию, он не должен заниматься сексом вообще, кроме как для зачатия своих детей. Других вариантов нет. И согласно ведическому знанию, если человек занимается сексом только для зачатия детей со своей женой, это значит, что он ничем не отличается от священника в храме. Он живет тоже абсолютно чистой жизнью. И он имеет право давать посвящение духовное и считаться духовным учителем и так далее. Понимаете? То есть это значит, что он абсолютно чист. Потому что когда человек занимается сексом только для зачатия детей, он совсем не оскверняется этим процессом. А наоборот очищает свое сознание, если он так настроен. Потому что в результате такого занятия сексом рождаются только мудрецы. Если человек настроен таким образом, что он занимается сексом только для зачатия детей, то его ребенком родится мудрец. Потому что это аскеза, самая тяжелая. Она дает сразу свои плоды, вот такие очень удивительные. Конечно, в каких-то исключениях бывает так, что человеку просто по судьбе это мало положено, но все равно это один из способов рожать гениальных детей. Это очень большая аскеза, еще раз повторяю, очень трудно достижима, но тем не менее, если человек хочет быть наставником, он должен действовать таким образом. И правдивость уничтожается с помощью азартных игр или махинаций денежных на черном рынке там и так далее. То есть наставник не должен заниматься этим также. Видите, сколько ограничений. Если вы видите личность, которая имеет все эти ограничения, то следует также знать, что наставник должен иметь своего наставника, он должен иметь того, от кого он получил посвящение. И цепь этих наставников должна уходить к Богу. То есть начинаться от Бога. Эта цепь называется цепь ученической преемственности. То есть сначала Бог поведал свое знание, потом от него идет эта цепь, и человек должен знать, кто за кем. Всю эту цепочку должен знать. Это идеальный вариант получать наставление, таким образом должно быть. Это все. Это высшая категория наставников. Мы говорили также о родителях. Родители находятся где-то посередке. Дальше есть люди, которые просто занимаются самосознанием. Они могут быть тоже наставниками, но это не является высшей категорией наставников. Эти люди могут давать полезные советы, и можно ими их выполнять, можно их не выполнять. Все зависит от того, насколько ты принимаешь авторитет этого человека, который дает тебе совет. В этом случае ты не совершаешь никакого оскорбления, если ты не выполняешь его наставление, его совет. Однако же следует знать, что из тех людей, которые нас окружают, мы можем выбрать себе наставника не самой высокой категории, который дает духовное посвящение, а мы можем выбрать себе просто того, кого мы хотим слушать в жизни, да, чтобы он давал советы. Если мы такой выбор делаем и говорим, я хочу, чтобы ты мне всегда советовал, как правильно жить, и вы видите, что этот человек действительно обладает теми качествами, которые я перечислил, то в этом случае вы обязаны его слушаться, даже несмотря на то, что он не имеет права давать посвящение духовное и так далее. Духовное посвящение человек не может сам себе право дать. Это право дает тот, кто является его наставником. Человек не может сам себе, потому что духовное посвящение – это сила, которая спускается от Бога. Поэтому человек не может сам сказать, я могу давать вам посвящение. Это нонсенс. Посвящение дает только тот, кто получил посвящение, кому разрешено давать посвящение. Понимаете, сейчас очень много появилось людей, которые дают духовное посвящение. Теперь, что касается самого духовного посвящения, знаете, что в нашу эпоху, в эпоху деградации, духовное посвящение не действует сразу. То есть обряд духовного посвящения проведен, вот, но это не значит, что человек получает от этого какие-то изменения в своем сознании очень большие. Какие-то изменения есть, но если он следует достаточно долгое время тем правилам, принципам духовным, которым нужно следовать согласно тому, что он сделал, то только тогда он получает полную реализацию этого посвящения какое-то время, через несколько лет. В противном случае это не работает. Просто сейчас я встречал много людей. Допустим, ко мне подошли на одной лекции. Когда у меня есть духовное посвящение тоже, но когда у меня ничего не было еще, это было лет 10, наверное, назад, ко мне подошли люди и спросили меня, два человека, У вас есть реализация духовная? Я говорю, нет, а что это такое? Ну, я так разбирался, чуть-чуть, мне интересно было их мнение. Они говорят, вы знаете, я говорю, а сколько вы изучаете, занимаетесь духовной практикой? Они говорят, 2 месяца. И говорит, но, говорит, у нас уже есть реализация духовная. То есть мы получили реализацию от своего наставника. Он приезжал к нам, и теперь мы реализованы, то есть люди, мы теперь типа видим истину. Ну, реализация, надо их понимание, сейчас много слов напридумывали на русском языке. Реализация это вообще, то есть что-то связано с оптом, с оптовой торговлей. Но они, как бы, сейчас много терминов. Закупорки, раскупорки, привороты. Это все в последнее время только появилось. Таких слов вообще нет ни в ведах, нигде в литературе, которая это изучает. Это все напридумывали просто люди, которые не сильно разбираются в этих всех вопросах. Итак, у них была реализация в обоих. Я проводил лекцию, и они, когда узнали, что у меня нет реализации, они сразу встали и вышли, не стали даже меня слушать. У них было уже у каждого по реализации. И они считали, что они понимают истину. То есть они получили посвящение какое-то, и все, они начали считать, что они понимают истину. Это знаете, на что похоже? Это похоже на историю про голого короля, которому сказали, что он на самом деле одет. Он ходил везде без штанов и показывал, насколько он одет. А все, кто не понимают, считались глупцами. Все, кто не понимают, что он одет, считались глупцами. Это посвящение духовное, это из этой же оперы. Это означает, что человек думает, что он сразу получает все способности, но это не так. Способности человек может получить только в том случае, если он двигается в этом направлении. Что же дает духовное посвящение? Оно дает связь с духовным учителем. То есть есть 2 этапа. Сначала ученик принимает духовного учителя, но духовный учитель еще его не принимает, своего ученика, он его проверяет. А потом посвящение означает, что духовный учитель тоже уже принимает ученика, и как бы эта связь устанавливается Богом. Духовный учитель этого ничего не делает. Бог или сверхдуша, то есть то, что голос совести, который у нас находится внутри нас, он является изначальным наставником, духовным учителем всех живых существ. Даже не только людей. Потому что интуиция есть у животных, он тоже наставляет их, интуиция наставляет их, что делать. Вот. У нас же это более проявлено, потому что для нас голос совести, сверхдуши означает нечто более важное. Но согласно ведическому знанию, человек не должен напрямую слушать свой голос совести, потому что у нас есть 2 силы, которые постоянно нам говорят, как надо жить. Одна сила называется эгоизмом, наше эго, эгоизм. И 2 сила – это голос совести. И согласно ведическому знанию, человек обычный, неопытный, никогда не может отличить и голос эгоизма от голоса совести. И для того, чтобы достигнуть совершенства в отличие от одного от другого, для этого человек должен изучать Писание. В священных писаниях описываются, как правильно думать, говорить, поступать. Если человек изучает Писание, и он изучает свой голос совести, то он может сравнить, что написано в Писаниях и что говорит ему голос совести. Там говорит, мясо не есть, нельзя есть, а голос ему совести говорит, нет, мясо надо есть, оно полезно. Это значит, что это не голос совести, а это значит эгоизм, говорит, потому что Священные Писания никогда не ошибаются. Поэтому даже в христианстве есть посты, которые исключают мясо. Какой смысл было исключать их, если оно полезно? Подумать, зачем исключать полезную вещь, надо наоборот больше ее есть. Понимаете? Все это понимают, что это не очень полезная пища. Любой человек в глубине души. Но не всегда понимаем, мы не всегда понимаем снаружи. Голос совести не всегда открыт для нас, мы путаем часто. Поэтому можно и самому быть себе наставником в пределах определенных допустимых возможностей. Если вы серьезно изучаете Писание, вы можете самому быть наставником себе, потому что и нужно так делать, нужно сравнивать свои поступки с тем, что написано. Это и означает быть себе наставником. Однако же мы не всегда можем трактовать Писание правильно. Понимаете, люди иногда так переворачивают их кверх ногами совершенно. Потому что хочется все по-своему истолковать, как выгоднее трактовать. Поэтому Наставник все равно нужен. Наставник, который объясняет Писание, это тоже определенный вид наставничества. Это следует знать. Это очень важно. Могут ли родители быть наставником духовным или наставником, который объясняет Священное Писание? Да, так и должно быть. По идее, родители должны быть такими. Но не всякие родители могут иметь такую возможность. Поэтому, согласно ведическому знанию, ребенку позволяется получать наставление от кого-то другого. При этом мальчик может иметь своего собственного наставника, даже отличающегося от наставника своих родителей, если родители на это позволяют, согласны. И девочка не должна иметь своего собственного наставника, и она всегда должна получать наставление в присутствии своих родителей, у своего наставника. До того, как она выйдет замуж. А когда она выходит замуж, она тоже может иметь своего наставника, но при этом она получает наставление в присутствии мужа. Потому что наставник, если женщина одна получает наставление без присутствия мужа, то фактически она строит с ним, у женщины нет разницы, на наставник или муж, у нее нет в голове разницы, где это. И женщине очень трудно выбрать отношения отца с дочерью, вот такие вот. Если наставник недостаточно пожилой человек, а может быть молодой даже. Поэтому, согласно ведической традиции, чтобы женщина не начала считать его своим мужем, настоящим, духовным как бы, а этот тут бегает непонятно зачем, вот, чтобы такого не было у нее в сознании, для этого существует правило, что женщина должна получать наставление вместе со своим мужем. И тогда они будут работать правильно, в нужном направлении, в нужном ключе. Может ли женщина стать наставником духовным? Может. Для этого она должна сама получать посвящение и как бы выполнять все эти правила, предписания, которые я перечислил. Теперь, что касается родителей. Следует знать, что есть разница между правом говорить, как надо поступать, правом. Право дается любому родителю. Каждый родитель, плохой или хороший, имеет право сказать, как надо правильно поступать. И есть между этим правом, как надо правильно поступать, и между тем, настоен ли родитель действительно давать советы. Как определить, что он достоин давать советы? Диплом ему выписали или что? Как это определить? Вот человек достоин давать своим детям советы. Как это определить? Диплом есть у такого человека или нет какой-то? Сертификат, что он достоин? Нет? Как же определить? Не, он может очень хороший образ жизни вести, но недостоин. Как определить, что он достоин? Два признака всего. Первый признак. Он дает советы согласно Писаниям. Второй признак. Дети его слушают. Слушают означает слушаются. Не просто там хлопают ушами. Слушаться означает желание выполнять. Даже если дети по своей природе не способны выполнять наставления, потому что такое тоже бывает, и мы об этом сейчас поговорим еще. Вот. Тем не менее, следует знать, что вот здесь вот сидит кто-то, Гужва Анатолий Иванович, из горосполкома просили срочно вызвать. Мне такую записку передали. Итак, следует знать, что вот этот вот момент, первое – это Писание, второе – слушание. Слушание складывается из двух моментов очень важных. Первый момент – это интерес, живой интерес детей, ребенка. Не просто он стоит так, живой интерес. И второй момент – это желание выполнять. Причем по карме у ребенка, может быть, нет никакой силы выполнять. Допустим, он не может 4 получить по этому предмету, потому что у него нет способности такой, возможности. Но он сильно хочет. В этом случае родители не должны как бы его порицать за то, что он приносит тройки. Вот в этом плане ведическая культура сильно отличается от западной. В западной культуре считается, что в основном все стараются ребенка заставить получать как можно более высокую отметку. Но согласно ведическому знанию это вовсе не обязательно. Главное, чтобы у ребенка рос энтузиазм в деятельности. И успех в наставничестве означает в любом случае, что ты духовный учитель, что не имеет значения, что ты родитель. Успех в наставничестве всегда означает только одну вещь. Что ребенок хочет слушаться. Слушать. А потом уже идет слово «слушаться». А потом идет слово «выполнять». Понимаете? То есть, сам успех означает, что ребенок уже слушается. Если он слушается, он слушает внимательно, у него есть энтузиазм это делать. Не то, что вы за ручку встать, «слушай меня внимательно». Нет, он сам хочет слушаться, слушать. Это значит, что вы на пятерку уже наставник очень высокого класса. Однако же, если вы даете советы ребенку, которые не помогут ему в жизни, согласно ведическому знанию, человек, который дает ложное наставление, он отправляется прямиком на низшие планеты. Будь он родитель или будь он наставник, не имеет значения. Поэтому это самая ответственная вещь, быть родителем или давать наставление. Допустим, родители настаивают, чтобы ребенок, допустим, выпивал. Ну или еще что-то, допустим, занимался сексом с молодого возраста. За это родители будут страдать. Они будут наказаны на низших планетах, потому что они таким образом портят ему жизнь. Иногда родители становятся компанией, составляют компанию своим детям, вместе с ними выпивают. Это тоже не очень хороший знак, признак. Какие родители будут отвечать за то, что они делают. Потому что испортить человека очень легко, а восстановить его очень сложно. Итак, вы мне сразу скажете, но мой ребенок, он не может слушаться. У него нет такого свойства. Он всегда был непослушный по своей жизни. Всегда. Согласно ведическому знанию, такого не существует, что ребенок не может слушаться. Он получает защиту от родителей. До 13 лет ребенок защищен родителями, поэтому он имеет природу, склонность, внутреннюю склонность слушаться. Почему же ребенок не слушается? Потому что родители не имеют квалификации. Как это происходит? Как процесс непослушания возникает? У ребенка есть сверхдуша внутри, в сердце есть сверхдуша. И есть ложное эго, есть эгоизм. Две силы, которые могут помешать слушаться. Сверхдуша мешает слушаться, когда родители говорят какую-то глупость, которая действительно не совпадает с истиной. Ребенок начинает сомневаться в их словах, а потом уже сомневается в их самих. Потому что человеку один раз достаточно глупое наставление дать, потом его уже не будут воспринимать как наставника. Наставничество означает что-то абсолютно непреклонное, то есть то, что не имеет никаких вариантов к ошибке. Понимаете, это как будто вот, ну, что-то идеал, это полный идеал. Поэтому это так воспринимается просто в сознании. Поэтому если человек дает наставление, но он делает ошибку, то его уже веры в него уже не будет такой. И сам вот этот вопрос наставничества, он вот уже уничтожен. Наставничество означает сжигание кармы. Допустим, большой костер, он легко поглощает, допустим, маленькое дерево. Совершенно незаметно, да? А если огонь очень маленький, можно это маленькое дерево сжечь быстро? Нет, сжигаться очень тяжело. Теперь большой костер, у него проблема есть с тем, чтобы сжечь это дерево? Он заметит это, нет? Нет. А маленький костер, он заметит, когда на него бревно положит. Он сразу затухнет. Именно по этой причине нужен наставник. Наставник, он сжигает грехи своего подчиненного, как раз те грехи, которые мешают ему подчиняться. Вот, допустим, подчиненный хочет что-то сделать, но у него не хватает сил. Это значит, эти силы он возьмет у своего наставника, и таким образом сжигаются его грехи. Только в том направлении, которым необходимо. Это не значит, что все грехи будут сжигаться. А именно те грехи, которые необходимы для прогресса в этом направлении. Это очень удобная система. Эта система придумана Богом, не нами. Поэтому мы должны просто ее принять, как есть, и все, и следовать ей. Поэтому следует знать, что родители, они могут тоже сжечь грехи своих детей, но только в том случае, если они будут способны сделать так, чтобы ребенок начал слушать. Это очень трудно сделать. Для этого нужно быть идеальным человеком. Надо работать над собой очень сильно. Первое качество, которое дает возможность выработать послушание, это сострадание. Сострадание дает возможность уже того, что человек будет слушать. Но одного сострадания недостаточно. Человек может быть очень сострадательным, видя, как наркоман корчится от боли, и он подойдет к нему и даст ему новую дозу наркотика. Таким образом, он увеличит его наркотическую жизнь. Понимаете, это не является признаком гуманности так поступать. Если ты действительно можешь ему помочь, помоги. Если не можешь, лучше вообще не трогай. Понимаете, что значит действительно помочь? Это значит сделать так, чтобы он перестал употреблять наркотики. Понимаете, о чем я говорю или нет? Таким образом, наставник должен брать себе ношу под силу. Допустим, некоторые дети не являются ношей под силу своим родителям. Они настолько взбалмошно себя ведут, что родителям не хватает, у родителей не хватает хороших качеств характера, чтобы на них воздействовать. Однако же родители начинают тогда на них воздействовать плохими качествами характера. И они тогда уничтожают их дружбу с собой совсем. И уничтожают вообще полностью отношения. Это называется глупостью или примитивизмом. Что-то такие родители должны делать. Они, если видят, что их ребенок еще не потерял с ними хорошие отношения, но при этом достаточно неуправляем, они должны найти личность, которую бы он слушался. Это означает более высокой категории какой-то наставник, серьезный человек. Найдется такой человек, которого ребенок все равно будет слушать. У него нет никаких шансов не слушать, если он увидит, что это ему как бы в жизни нужно. Он почувствует это. Итак, есть две силы, которые мешают и помогают получать наставление. Это сверхдуша и ложное эго. Сверхдуша говорит, не получайте наставление. Человек начинает сомневаться. Он думает, нет, не стоит получать наставление. Однако же ложное эго всегда говорит, когда хорошее наставление дается, ложное эго говорит, нет, нет, это не твое. Это из их оперы, это другие там уровни духовной жизни, нам пока это не надо, пускай сами выполняют, не для нас. Ложное эго говорит. И следует знать, что есть одно качество характера, которое у наставника растапливает ложное эго своего подчиненного. Это качество характера называется состраданием. Фактически сострадание означает сила, которая дает возможность человеку слушать. Если наставник очень сострадателен, он дает силу слушать самому большому грешнику, который только существует на земле. И поэтому фактически есть такой уровень наставничества, что человек, который попадает в общение с этим наставником, он неминуемо изменяет всю свою жизнь. Почему? Потому что сила сострадания такого наставника такова, что он растапливает грехи своего слушающего просто своим присутствием. И тот не может уже не прислушаться, потому что у него стерты все препятствия. Его ложное эго начинает увядать, и оно не может уже действовать так же, как раньше. Хотя такой человек может отойти от этого наставника в сторону, ложное эго опять вспыхнет, он скажет, фу, не хочу больше об этом думать, это потому что на самом деле не для меня все и так далее. Я могу привести вам пример, как это работает примерно, наставничество, но это описывается в ведах, наставничество очень высокого порядка. Есть даже наставники вселенских масштабов, вот один из таких наставников описан в ведах, его зовут Нарада Муни. То есть он имеет духовное тело. Это единственное живое существо во Вселенной, которое имеет, кроме Бога, которое имеет духовное тело. Больше ни у кого нет духовного тела. То есть он может спокойно жить в духовном мире также. Это самый, как бы, один из самых высоких уровней наставничества. То есть он считается самым высоким наставником для нас. Вот. И он, как описывался, описывается ситуация, когда он увидел, как один охотник специально не добивает своих жертв, животных, Он очень много как бы идет, стреляет, убивает очень много животных, они все корчатся. И он стреляет специально так, чтобы они больше мучились. И он как бы, они корчатся в боли, и он смотрит, ему это нравится. Настолько грешный человек, можете себе представить. И он как бы из сострадания к этим животным, он начал общаться с этим охотником. И тот сначала на него среагировал, несмотря на то, что он видел это светящееся какое-то существо, не похожее на него. Он был в шоке, конечно, но тем не менее он начал говорить, что оправдываться, что на самом деле мой отец так жил, и мой дед, и я так живу, у нас такая традиция так поступать. И тогда Нарада Муни, он открыл ему глаза, он ему дал видение своего будущего, что он будет, сколько он лет будет в аду находиться, и потом сколько жизни он будет страдать за то, что он сделал вот сейчас. И тот, как бы, охотник, он был просто в шоке. Он испытывал жуткий шок. И как бы, и после этого шока, который длился какое-то время, он попросил его стать его наставником. И Нарада Муни дал ему как бы определенные правила духовные. Он ему сказал: живи просто со своей женой, выполняй обязанности перед окружающими людьми, не охоться на животных и очень много времени посвящай молитве. То есть он дал ему определенное наставление. Через несколько месяцев этот охотник, самый грешный в своем селе, стал святым человеком. Он избавился почти от всех грехов. Когда Нарада Муни второй раз его увидел, он шел так, чтобы не наступить ни на одного муравья. Он вот так шел по дороге, чтобы ни одного муравья он не наступил. Насколько у него вот принцип сострадания в сердце возрос после общения с духовным учителем. Таким образом, следует знать, что если вы действительно уже обладаете квалификацией давать наставления, то ваши дети, несомненно, будут идеалами, идеальными людьми просто. Однако же, если вы видите, что ваши дети не являются идеальными людьми, значит, у вас есть определенные качества характера, которые не дают вам возможность иметь идеальных детей. Или дети могут быть не идеальными, но они будут стремиться к этому всеми силами, они будут слушаться вас. Это значит, что вы наставник. Если же вы чувствуете, что вы не наставник, то первое, что нужно воспитывать в себе, это сострадание. Сострадание означает, что если вы хотите, если вы злитесь, то вы не будете давать совет. Вот запишите себе. Если я злюсь, то я не даю никому совета. А если я даю совет, то я не злюсь. Понимаете? Это очень труднодостижимая вещь. Это возможно только, когда есть сострадание. Потому что в основном все люди дают советы, когда они злятся. Им их что-то раздражает. Им неприятно, что человек так поступает. Он дает совет. Однако же веды говорят, если ты увидел, что кто-то делает не так, ты должен сначала укротить внутри себя гнев. А если ты не можешь укротить гнев, значит, ты не квалифицирован давать совет. Потому что если тебя возбуждает этот поступок этого человека, значит, ты с ним сам не справился внутри себя. Значит, ты его не можешь переварить, преодолеть. Значит, ты склонен поступать точно так же. Почему, какой тогда вес будет иметь твой совет? Согласно ведическому знанию, совет означает Шабда Брахман или голос, который меняет разум. Шабда Брахман, Шабда – это высший звук. Брахман означает истина. То есть человек, который знает точно, что он так не будет никогда поступать, он может сказать другому человеку об этом. В противном случае он не может сказать, потому что его звук, он будет пустым. В связи с этим приводится такой, как бы, ну, такой притча такая, что один аюрведический врач, ему нужно было, ну, сделать так, чтобы ребенок поменьше при диабете съел сахара. Но он от этого сахара сильно страдает, у него начались уже какие-то изменения с сосудами. И он никак, как бы, и мать, она знала, что как бы ребенок, он никого не слушается, он ест просто и все. И тогда, когда она все объяснила ситуацию, врач сказал: пожалуйста, придите через неделю. Когда они пришли через неделю, он просто подсел рядом с ним, и он сказал: ты жить хочешь? Тот сказал: да. Он тогда сказал: пожалуйста, не ешь сахар. И ребенок перестал есть сахар. Теперь вопрос. Мать ему говорила каждый день, чтобы он не ел сахар. Ему отец каждый день говорил, ему родственники говорили, друзья говорили, другие врачи говорили. И он все равно ел сахар. А потом ему один сказал, какой-то человек, он перестал есть сахар. Тогда мать пришла в удивление и спросила: как вы добились такого успеха? Он сказал, я неделю не ел сахар. Прежде чем сказать это, я должен был сам иметь это внутри себя. Но так как я не имел, поэтому я не мог сказать. Я неделю не ел ничего сладкого. И когда вы пришли, я вам сказал, я ему сказал, и это сработало. Это называется лечение разума. Лечение разума и наставничество – это одно и то же. Нет никакой разницы. Такие болезни, как шизофрения, эпилепсия, психозы, неврозы всевозможные, они лечатся только с помощью наставничества или лечения разума. Вы все знаете, что в храмах часто проводят какие-то службы, которые очищают разум сумасшедшего человека. Сумасшедший означает, что он идет, как бы подчинил себя злому влиянию какому-то. Другой причины, веды говорят, сумасшествия нет. Эти все голоса в голове означают влияние духов, там злое влияние какое-то. И человек способен справиться с этим, если он очистит свой разум, если он скажет этому «нет» всему этому. «Нет» очень твердо. Для того, чтобы твердо сказать «нет», для этого нужна сила и чистота разума. Эту силу может дать только наставник, который сам обладает такой же квалификацией. Однако же человек даже с эпилепсией может очиститься от всех большинства грехов. Не обязательно, что он обязательно должен вылечиться от тяжелой болезни какой-то. Иногда он с ней живет, продолжает, но он очищает, продолжает очищать свое сознание. Второе качество, которое родители должны выработать в себе, и так первое качество – это сострадание. Второе качество – это желание следовать вот этим четырем принципам, которые усиливают авторитет родителей. Еще раз повторяю, первый принцип – это аскетизм. Аскетизм означает отказ от курения и пьянства. Что дает аскетизм наставнику? Аскетизм дает силу говорить, то есть звук становится сильным. Понимаете, сила звука не означает очень громкий голос. Как некоторые думают. Говорят, у меня и так сила звука большая. Вот, это все хорошо, что у тебя большая сила звука, но вопрос, что возникает в сердце того, кому ты говоришь от этого сильного звука. Если в нем все начинает вскипать, это не значит, что у тебя большая сила. Потому что если ты говоришь кому-то, у человека есть как бы... Он хочет сопротивляться словам, он кипит от твоего слова. Это значит, что у тебя звук грязный. То есть нет силы звука. Сила звука означает чистота прежде всего. Чистота звука, человек чистоту получает от того, что он соблюдает принцип целомудрия. Но сам звук может иметь силу 100%. То есть иногда звук слабый по силе, он не оказывает влияния. Иногда звук сильный. Сильный звук грязный, какое влияние оказывает? Человек начинает нервничать очень сильно, он может просто быть в шоке просто от слов. Если человек очень аскетичный образ жизни ведет, но грязный по своей природе, он не соблюдает принципов чистоты, он занимается развратом, вот, то в этом случае этот человек, когда он скажет, человека от другого будет просто трясти, если он при этом аскезы какие-то совершает. Понимаете, то есть голос его будет сильным, но он не будет приносить счастье никому, он будет вызывать протест, сопротивление, желание преодолеть это все. Так часто родители, имея внутреннюю силу, допустим, просто когда человек на работе работает, просто преодолевает себя, это тоже аскеза, но уже в страсти. В результате такой аскезы человек тоже имеет сильный голос, у него появляется сильный голос, но этот голос раздражает людей. Поэтому человек часто после работы приходит, он говорит, в чем дело? Я столько работал, вы не хотите слушаться, понимать. То есть часто, когда человек в страсти начинает давать наставления, то в этом случае люди тоже входят в состояние страсти. Они начинают сопротивляться, они хотят слушать, изо всех сил пытаются уйти от разговора. Это означает, голос сильный, но в нем нет чистоты. Чистота возможна, если человек соблюдает правильно устанавливает отношения с противоположным полом. В результате этого голос становится приятным. Его можно воспринимать. В противном случае очень сложно. Даже супруги иногда замечают, как определить, что близкий человек, это один из признаков, что близкий человек изменяет. Конечно, если человек мнительный, то у него так всегда будет казаться. Но если ему ничего не кажется, он мнительный, то бывает так, что вдруг голос близкого человека стал очень неприятен с какого-то момента. Это два варианта. Или вы сами изменили ему, или он вам изменил. Понимаете? Может стать голос очень неприятным близкого человека. Это означает измена чаще всего. Это не на один день, допустим, а на несколько месяцев, когда это продолжается, означает, происходит измена. То есть голос становится неприятным, означает, теряется чистота. Это не значит, что вы сейчас будете прислушиваться к своему голосу, близкому человеку, думать, так, приятен он мне или нет. Если вы будете прислушиваться, вы найдете обязательно, что там неприятное что-то в нем. Это означает уже домыслы. Поэтому человек только с чистым умом может правильно диагностировать другого человека. Но это встречается редко, поэтому не должны так, то, что я вам сказал, принимать на вооружение всерьез. Очень трудно самому понять, что к чему, без помощи. Тем не менее, следует знать, что сами мы должны стремиться к этому. Голос должен стать приятным для окружающих людей. Для этого нужно соблюдать правила вот этой чистоты в отношениях. Семейный человек должен использовать свою сексуальную энергию только то есть со своей женой. То есть он не должен как-то заниматься сексом, там, пытаться как-то в другом месте. Это очень и очень снижает силу влиять на своих детей. Фактически человек, который так поступает, он лишает себя возможности воспитывать своих детей. Потому что его слово для них ничего не значит. Если папа не верен маме, то дети не верны папе. Понимаете, такой принцип работает на 100%. То же самое, если мама не верна папе, то дети не верны обоим. Потому что мама слушает папу, если мама изменяет, значит дети вообще никого слушать не могут. Если папа не верен маме, дети, по крайней мере, маму могут слушать. А если мама не верна папе, то дети уже никого не будут слушать, ни папу, ни маму. Потому что к папе... Их путь к папе идет через маму. Мостик обрывается. Таким образом, следует знать этот момент. Сострадание, конечно, можно развить, если ты имеешь склонность быть вегетарианцем. Постепенно сердце становится сострадательным. Нет жестокости. Как определить, что сердце сострадательное? Я вам сказал. Когда гневаешься, не хочешь давать совет. Когда даешь совет, не гневаешься. То есть ты знаешь, что это опасно, это нехорошо. Несострадательный человек, ему все равно, как среагирует тот, кому я даю совет. У него нет никакой идеи по этому поводу. Для него главное просто высказать свое, ему все равно, как он воспримет. Он говорит, не понял, это твои проблемы, не мои. На самом деле это не его проблемы, потому что проблемы всегда между людьми находятся. Если тебе тяжело с ним жить, значит это и твои проблемы. Вот, поэтому сострадание возможно, если человек помогает другим людям и отказывается от мясной пищи. Следует также знать, что наставник, родители должны отказаться от обмана. Они должны перестать лгать друг другу и людям в целом. А человек, который занимается бизнесом, если он имеет какую-то прибыль с того, что он продает, это не является ложью. Однако же эта прибыль должна быть... допустимой. То есть люди не должны чувствовать, что это слишком дорого. То есть это есть, тут есть какое-то чувство, сверхдуша подсказывает. Поэтому следует очень, очень глубоко вот понять этот вопрос, что в принципе человек может зарабатывать себе на жизнь даже торговлей, при этом он не является лжецом. Однако же, если человек занимается денежными махинациями, то есть он ракетируют там кого-то, еще какие-то там обманы, обман, то есть какой-то с деньгами идут какие-то махинации, которые основаны на обмане. Это значит, что такой человек, он не сможет уже сделать правдивыми своих детей. То есть правдивость – это основное качество слушания. Фактически, если человек лжет, он уже слушать не будет. Ему родители говорят, послушай меня, он сделал вид, но сам не слушает. Обманщик, он и есть обманщик, его невозможно никак ему его убедить. Поэтому родители должны учиться быть правдивыми. Первое, что разрушает полностью правдивость, это денежные махинации. И второе, что разрушает полностью правдивость, это сплетни. Если человек сплетничает о ком-то, говорит плохо, даже если это плохой человек, как отличить сплетню от правдивого слова, как вы считаете? Когда я не сплетничаю, а говорю правду. Когда человек говорит о другом человеке в присутствии, его присутствии, это означает правдивость. А когда же человек за глаза говорит, это всегда сплетня, даже если человек плохой. Но что тебе мешает взять и не сказать о нем плохо? Почему тебе хочется сказать? Если ты наставник, ты можешь сказать родителям, допустим, плохих качеств их ребенка. Это нормально. Но если этот человек не имеет никакого отношения к другому человеку, зачем ему говорить о его плохих качествах характера? Это называется сплетни. Почему возникает желание сплетничать? Потому что существует такой феномен, когда человек делает много глупостей в своей жизни, он идет как бы его жизнь идет в разрез с голосом совести. И для того, чтобы себя оправдать перед своей собственной совестью, существует такой внутренний трюк. Человек начинает себе самому говорить о недостатках других людей, то есть своей совести. Таким образом он себя покрывает. Он говорит, ну они же на самом деле не лучше. Вот они то да сё делают, а я, ну, соответственно. То есть таким образом он уговаривает совесть, понимаете? И фактически сплетни означает, что человек достаточно греховен. Если он склонен сплетничать, значит у него много силы изнутри, и совесть дает ему, как бы совесть вызывает у него внутреннюю боль. Поэтому он и пытается от нее как-то избавиться таким образом. Если человек сплетничает или как-то неправильно зарабатывает себе на жизнь обманным способом, то в этом случае склонность обманывать просто сидит внутри него. И так как это действует на тонком плане, он не должен рассчитывать, что его дети будут правдивыми людьми. Сначала правдивость детей может проявляться только по отношению к внешним людям. И он может говорить, вот смотри, я на самом деле сдачу принес гораздо больше, чем должен принести, видишь? Потому что мне так сдали. То есть он может проявлять свою вот эту лживость, склонность обманывать сначала вовне, вне семьи, ребенок, когда еще достаточно маленький. Но потом, когда ему исполнится 13 лет, он будет обманывать уже своих родителей. Понимаете? Это неминуемый процесс, одно следует за другим. Потому что после 13 лет ребенок отвязывается от своих родителей. Он больше привязан уже к людям противоположного пола. Даже если это не его жена, а просто подружка, она для него дороже, чем родители уже после 13 лет. Следует это знать, несмотря на то, что родители много оставили сил своему ребенку. Не имеет значения. После 13 лет человек привязывается к противоположному полу. Его уже не интересуют родители настолько, насколько раньше. Поэтому он будет обманывать не свою подружку, а своих родителей. Кому ближе, того и обманываешь. Кого ближе, того не обманываешь. Кто дальше, того обманываешь. И таким образом, значит, чистота, сострадание, ненасилие, аскетизм. Это силы, которые дают возможность человеку давать наставления. Допустим, ваш ребенок просто не слушается. Вы должны проанализировать, как это выглядит, это непослушание. Если он вас обманывает, значит не хватает чего? Значит не хватает правдивости, значит много сплетен в доме, надо перестать сплетничать. Если ребенок сопротивляется, он не хочет слушаться, он злится. Он говорит, я не буду, надоели. Это значит, что у вас не хватает другого качества характера, сострадания. Ложное эго возбуждается. Вы говорите ему правильные вещи, но он не хочет слушать, он сопротивляется в своем голосе. Это означает, что этот ребенок, для него не хватает доброты в вашем голосе, сострадания. Нужно тренироваться не в гневе говорить что-то. Тут еще существует еще одно удивительное качество характера. Это меня оставили без электричества. Спасибо. Вот. Значит, здесь следует знать, что существует еще одно качество характера, которое означает сейчас меня сбили немножко в смысле эти глупости всякие, которые лезут в голову. Вот. Следующее качество характера – это чувство такта по отношению к ребенку. Оно несколько отличается от сострадания. Чувство такта означает, что родители дают возможность ребенку иметь свободу выбора. Они не всегда говорят то, что он не прав. Понимаете, это очень важно знать, что иногда человеку лучше научиться на своем горьком опыте, нежели слушать наставления. Вернее, родители должны дать наставление по этому поводу, но не должны настаивать. Есть такие вещи, которые ребенок обязательно должен проверить в своей жизни сам, на своем опыте. Но есть такие вещи, которые никогда не надо позволять проверять на своем опыте. Давайте хотя бы приблизительно коснемся этого вопроса. Допустим, если ребенок хочет сунуть палец в вентилятор, то родители должны сделать так. Они должны выключить розетку и сказать: не надо сувать пальчик. Ребенок втихаря полезет, сунет, но так как там уже нет силы, то есть он ударит по пальцу, но не оторвет его, понимаете? То есть просто будет больно, он поплачет, и на этом все закончится. Понимаете? Теперь ребенок хочет сам бегать через дорогу. Надо взять, пойти через дорогу с ребенком, выйти навстречу машине и резко его задернуть назад. Будет испуг, этого достаточно, чтобы появился какой-то опыт, что машина может поехать. И отец может сказать, что даже я, видишь, не заметил машину, не говоря уж о тебе, я всю жизнь хожу через дорогу, а ты еще только начал. Понимаете, то есть можно так, это тоже вид воспитания, означает на опыте. То есть согласно ведическому знанию, эксперимент или опыт является самым лучшим способом доказательства в том случае, если это касается жизненных вопросов. Допустим, как определить, что не надо, как доказать ребенку, что не надо пальцы сувать в розетку. Допустим, есть розетка телефонная, она тоже дергает, надо намочить пальчики ребенку. Говорит, ну давай попробуем сунуть. Он раз его дернет, он испугается. Все, он не будет больше этого делать. Понимаете? Или, допустим, как сделать так, чтобы ребенок не лез к газу? То же самое, пальчики подставляет, он раз, обжегся чуть-чуть, все. Понимаете, потому что может быть же хуже, он может сгореть просто от этого газа. А так он не будет лезть туда. Такой ведический принцип. Веды рекомендуют мальчика таким образом воспитывать. Девочку так воспитывать не надо. Девочке достаточно сказать. И она должна видеть, что с кем-то так произошло. И этого достаточно. Ее не нужно таким образом натаскивать. Но есть вещи, которые человек никогда не должен пробовать. Согласно ведическому знанию, оно, кстати, расходится с западными представлениями. Никогда не следует давать возможности девочке молодой после 13 лет общаться с ребятами самостоятельно. То есть родители говорят, она должна получить опыт, и она должна учиться с ними, как себя вести, чтобы потом организовать правильно свою семейную жизнь. Так вот, знайте, что этот опыт уничтожит ее семейную жизнь, а не дает возможности организовать. Потому что девушка, общаясь с парнями, она таким образом теряет силу верности. Ее сила верности, она падает в зависимости от того, сколько парней у нее будет. Чем больше, тем меньше у нее силы верности внутри. А именно эта сила держит семью вместе, мужа с женой. Сила верности жены именно. Понимаете, она даже мужа делает таким же. У мужчины верности гораздо меньше в характере, чем у женщины. И если женщина сильно общается с молодыми людьми до замужества, она тоже не имеет никакой верности. Как же тогда семья будет вместе? Поэтому сейчас все семьи разваливаются. Допустим, в Индии до сих пор есть такое, что девушка не имеет права общаться с парнями до замужества. Ее не пускают никуда, ни на вечеринки, ни на какие. То есть до замужества она не имеет права общаться. Она не имеет, девушки учатся в институтах, там, они там общаются, но она не имеет права уединенного общения. Даже в институте, если видит кто-то, девушка с парнем начала говорить, Учитель сделает им замечание. Если они уединяются, начинают общаться друг с другом, учитель сделает замечание. Скажет, вы не соблюдаете правила поведения. За поведение будет поставлена двойка. У нас тоже раньше так было здесь, даже при социалистическом строе. Сейчас уже в туалетах сексом занимаются, не то что там общаться друг с другом. Итак, следует знать, что никогда не нужно позволять девушке уединенного общения с мужчиной, с парнями до замужества. Почему? Потому что она не может совладать собой. То есть он может ее соблазнить. У девушки такая природа, что она не может устоять, если на нее давит мужская сила психическая. И поэтому есть опасность, что девушка, она сломается, и даже вопреки своему желанию она будет иметь отношение с этим человеком. И потом она будет от этого всю жизнь страдать, потому что забыть ей очень трудно такие вещи. Вот. Это веды так говорят. И дальше, никогда парню, молодому человеку не надо давать возможность выпить или употреблять наркотики. Никогда не нужно давать эту возможность. Никогда не нужно давать возможность покурить. Что типа, проверь, видишь, ничего хорошего. Как горький опыт, да? Вот возьми сигарету, дыхни. Все плохо. Все. Теперь он не будет курить. Наоборот, он будет курить дальше. Несмотря на то, что плохо. Поэтому этот опыт является горьким и никогда не следует даже иметь помыслы в своем сознании, что ребенок должен этим заниматься. Нужно любыми силами заставить сделать так, чтобы ребенок этим не занимался. Но сейчас в наше время очень трудно это сделать, потому что, оказывается, бывают и лженаставники. Бывают и лженаставники. Лженаставничество означает, что человек слушает наставление, которое приводит его к полной деградации. Возможно, это с человеком, который еще не окреп в своем разуме. Допустим, мальчик, ему до 25 лет, считается мальчик, до 25 лет мало соображает, что ему делать в жизни. Он должен советоваться. До 25 лет ему сложно понять на самом деле. После 20 еще кое-как он способен понимать, более-менее. Девочка же... Считается, что девочка, женщина должна всю жизнь пытаться спрашивать какого-то серьезного человека. Это не значит, что она никогда не созреет. Тоже где-то такой же возраст, где-то 25 лет, когда уже девушки начинают тоже разбираться в жизни. Но девушке очень легко поменять свою точку зрения. У нее очень гибкий ум. Поэтому, чтобы устоять в том направлении, в котором нужно, девушка должна всегда советоваться с кем-то, прежде чем что-то делать. Даже женщина, даже директор производства, она должна советоваться, она не должна поступать просто по своему желанию. Так говорят веды. Нужно получить советы, узнать все, потом делать самостоятельно. Мужчине тоже, в принципе, рекомендуется делать точно так же. Таким образом, следуют вещи, которые нельзя позволять никогда делать. Также следует знать, что никогда не следует бить девочку. Девочку бить нельзя. Однако же мальчика можно бить после 7 лет, согласно ведическому знанию. Не означает, что его уродовать можно. Это означает, что есть мягкое место, которое там находится ложное эго. Это центр эгоизма человека. Вот. Надо взять левой рукой его за правую руку. И настроиться с добротой в сердце и силой в руке. Надо, я не знаю, это украинское слово или нет, надо шмякнуть его по заднему месту со всей силы. Достаточно силы. Но вы можете проверить, насколько вы действовали правильно. Если в том случае, если он очень провинился и не хочет слушать ничего. Если вы сделали правильно, то сразу он обмякнет. Он почувствует себя виновным. Это значит, что вы силу доброты ввели в его ложное эго. А уничтожили эгоизм. Если же он взревет... начнет сопротивляться и злиться, это значит, вы силу ненависти вложили в его эгоизм. Поэтому сам процесс наказания, он должен быть очень-очень осторожным. Не нужно думать, что если ты с ненавистью кого-то наказываешь, ты ему вкладываешь нужную силу в сознание. Человек, наоборот, станет ненавистником. Он будет ненавидеть всю жизнь. Я знаю такой случай, когда ребенок не смог избавиться от ненависти по отношению к своему отцу, мальчик. Отец позволил себе бить кулаком, стукнул кулаком своего ребенка. В принципе, удар кулаком и удар по заднему месту, допустим, там чем-то, ремнем, допустим, он может быть равный по силе. Но кулак означает что? Означает ненависть. Потому что человек, когда бьет кулаком, он все свои планеты направляет против, разрушать, для разрушения личности другого человека. Все планеты его группируются для того, чтобы вся судьба этого человека группируется для того, чтобы кого-то уничтожить. Так нельзя поступать с сыном. Мы не должны пытаться кого-то уничтожить, своих родственников. Поэтому в данном случае ребенок, хоть и удар был не таким сильным, он запомнил на всю жизнь. Он перестал любить своего отца на всю жизнь. Это означает очень большой грех на самом деле. Хоть и ребенок заслужил его по своей судьбе, что так с ним поступят. До 14 лет дети, все, что с ними происходит, является как бы прямым показателем их судьбы. У них нет свободы выбора. До 14 лет ребенок просто отрабатывает свою плохую карму и все. Что бы с ним ни происходило, виновата его прошлая жизнь. После 14 лет уже он может совершать глупости, за которые он будет отвечать. Новые глупости может совершать. До 14 лет он не может, у него не хватает мозгов для этого. Согласно ведическому знанию, до 14 лет человек не отвечает за свои поступки, за них отвечают его родители. Поэтому-то родители являются прямыми наставниками. Почему? Потому что они отвечают за поступки своих детей. Никто не может сказать, что родители не имеют права наставничества. Даже дети некоторые считают своих родителей не наставниками, но так как родители отвечают за поступки до 14 лет, они поэтому должны наставлять своих детей. Следующий вариант, когда ребенок слушает, но не выполняет. Чего не хватает тогда родителям в этом случае? Правдивости. Правдивости не хватает и ответственности. Ответственность – это сила, которая дает возможность сделать ответственными людей вокруг себя. Часто мужчина, человек может быть руководителем на производстве, но дома его никто не будет слушать. Это означает, что он безответственно относится к своим подчиненным. Потому что человек не может относиться ответственно к подчиненным и безответственно к своим близким. Такого не бывает. Человек или ответственный во всем, или не ответственный ни в чем. Поэтому ответственность означает, что люди слушаются. Если у тебя есть ответственность, значит, люди вокруг тебя будут тоже ответственными. Твои близкие люди будут вести себя ответственно. Это означает, сила ответственности действует в твоем сознании. Если же человек заставляет всех что-то делать и говорит, я ответственный, поэтому я всех и заставляю, это еще не означает, что он ответственный. Заставлять может любой человек, даже безответственный. Однако же, если вокруг него сами люди что-то хотят делать, они... Таким образом, следует понять вот эти вещи все. Я уверен, что у всех у вас это основная проблема в жизни. Кто-то, дети не слушаются, жена не слушает. Должен ли муж слушаться? Может ли жена быть наставником мужу? Может. Но как она должна это делать? Это вопрос. Жена дает наставление мужу так, что ему кажется, что он сам это понял. Она должна ему говорить намеком. Она должна ему говорить как бы в сомнениях. Но сама твердо уверена в том, что это так. У нее нет никаких сомнений. Однако же она говорит своему мужу так, что «Мне кажется, ты знаешь, мне кажется, что ты зря сегодня напился». Ты даже штаны не можешь нормально одеть с утра. Это означает, что ты, по-моему, лишнего уже хватанул. Она должна ему очень нежно так говорить. Вот. Но внутренняя твердость должна быть обязательно. Это означает уважение себя как личности. Настоящий наставник никогда не будет со злостью говорить. Но и внутренняя твердость, она будет видна. Жена говорит: ты знаешь, так неудобно мне, что ты такой пьяница у меня. Она говорит очень нежно ему. Она с любовью к нему, состраданием относится, с любовью. Но при этом у нее внутри такая очень огромная твердость. Она верит, что все изменится. Но она при этом не злится на него. Если он спрашивает: ты что, разозлилась на то, что я выпил? Она говорит: нет, я не разозлилась. Я отношусь к тебе хорошо. Почему же тогда я вижу, что у тебя как бы что-то какое-то неприятие есть? Потому что у меня есть неприятие к спирту. Сейчас ты вместе со спиртом перемешан. Когда вы отделитесь друг от друга, тогда у меня к тебе приятие будет, а к спирту останется неприятие. Понимаете? То есть жена должна действовать таким образом. А у мужчины сразу трезвеет разум, он начинает думать, как правильно жить. Жена может стать наставником своему мужу, но она должна знать, как действовать с мужской природой, поступать. Точно так же женщина советует своему сыну. До 7 лет она может ему кричать: такой сякой, брысь отсюда, иди сюда. По попке может его треснуть немножко, чуть-чуть. Не как чисто наказание, а так для профилактики. Вот. Но после 7 лет она уже должна по-другому относиться к своему сыну. Она должна ему говорить: ты знаешь, вот папа говорит, что вот так надо делать. Если не веришь, иди сходи у него попроси, спроси. А папа, он не должен так цацкаться, сюсюкаться, говорить пи-пи-пи-пи-пи с ребенком. Папа должен быть серьезным. И ребенок знает, что к папе это крайняя мера наказания, подходить спрашивать. Тоже серьезно. Вот проблемы. Значит, ребенок подходит к папе и говорит: я хочу спросить у тебя. И отец говорит: а ты маму уже спрашивал? Он говорит: да, я маму спрашивал, но я не уверен в том, что она правильно мне сказала. Отец тогда на него смотрит серьезно, говорит: иди еще спроси еще раз. Попытайся настроиться правильно, чтобы быть уверенным. Идет еще раз, спрашивает у мамы. Если он уже второй раз, как бы мама сказала ему, но он не уверен, тогда надо взять его за руку, сказать: сейчас ты будешь уверен. 100%. То есть отец должен иметь твердость внутреннюю. Да, глаза добрые, но челюсти очень крепкие. Отец должен вести себя таким образом. Вот. Итак, мы с вами поняли уже, откуда берется сила. То есть нужно принимать наставление от кого-то серьезно. Сам процесс принятия наставления означает ходить за каким-то человеком целыми днями и говорить: ну, пожалуйста, скажи мне, как вот сказать этому сыну свое это, то. Это не означает наставничество. Есть прямой наставник. Чаще всего прямым наставником бывает друг какой-то знакомый, который немножко продвинулся в духовной жизни. Можно у него спрашивать все подряд. Однако же, если есть духовный учитель, то нет никакой необходимости у него спрашивать обо всем. Он просто дает наставление в основных моментах жизни. Он говорит: надо делать то, надо делать то. И человек должен следовать этому во что бы то ни стало всю свою жизнь. Тогда он получает силу от своего духовного учителя влиять на других людей правильно, очищать их сознание. Таким образом, есть два вида наставников. Одни наставники дают советы, другие дают духовную силу или посвящение. Советы тоже являются силой, если человек способен следовать совету. Однако же духовное посвящение – это сила, она действует всегда. Только в том случае, если человек выполняет наставление своего наставника. Духовная сила означает сжигание, возможность сжигать грехи, влиять на других людей, помогать им очищать свое сознание. Иногда человек считает, чувствует, что он не может помочь своему ребенку никак, не может помочь близкому человеку, другому человеку. Означает, у него нет силы. Эта сила передается звуком всегда, через звук. Чтобы принять эту силу, мы с вами уже говорили, что нужно иметь эти четыре основные качества, четыре, веды говорят, четыре принципа религиозной жизни – Четыре качества характера основные для получения наставления. Религиозная жизнь означает получать наставление. Не означает жить, как ты хочешь сам. Следующий момент, который я хотел бы сегодня с вами еще обсудить, это дружеские отношения. Являются ли дружеские отношения возможностью получать наставление? Согласно ведическому знанию, дружеские отношения никогда не бывают дружескими, если человек не получает наставление. И сами дружеские отношения не означают болтать всякую глупость друг рядом с другом. Дружеские отношения означают, что два человека встречаются, чтобы дать друг другу наставление. Причем один дает, другой слушает, а потом они могут действовать прямо противоположно. Это означает дружба. То есть я даю, он слушает, ты, я слушаю, он дает, говорит. Это означает настоящая дружба. Если люди встречаются, чтобы просто поболтать, а когда речь заходит за серьезным, говорят, ну давай не будем трогать это, твои личные проблемы. Это не означает дружба. Это означает пустое времяпровождение. Человек, который попросту тратит свою силу речи, он никогда не может дать совет. Потому что у него нет силы. Если человек просто болтает попусту всю свою жизнь о каких-то вещах, то это значит, что у него не будет силы посоветовать кому-то что-то. Это очень важно знать. Также этот момент очень важен. Оскорбление по отношению к родителям и по отношению к наставнику. Следующее, о чем бы следовало поговорить. Сын не может отмыть или дочь отмыть оскорбления, которые он совершает по отношению к своим родителям, кроме как прося у них прощения. Точно так же ученик не может отработать оскорбления, которые он совершает на отношении к своему духовному учителю или наставнику, кроме как прося прощения за то, что он сделал или сказал, или даже подумал. В остальных, во всех случаях, иногда нет необходимости просить прощения, достаточно просто внутри себя раскаяться за то, что ты сделал. Понимаете? Когда речь идет о таком наставничестве очень высоком, серьезном, тогда нужно обязательно непосредственно просить прощения, иначе прощения просто не будет. Не будет связи. Прощения нет, означает связи нет, означает силу опять не получаешь, краник закрылся. Как определить, что люди не получают силу от своих родителей? От отца идет сила, солнечная сила, означает здоровье, означает хорошее положение в обществе, способность быть серьезным человеком, которого слушают. От отца такая сила идет, или от наставника. От матери идет сила умиротворения, спокойствия, доброты, способности прощать. Если человек не уважает мать, у него нет доброты, сухость сердца, неспособность прощать, черствость в характере, невозможность жить вместе с людьми. Человек, который имеет такой характер, не может ужиться ни с кем. Означает неуважение к матери. Неуважение к отцу означает, что человека никто не воспринимает серьезно. Он как маленькая пешка в обществе. Вот руководитель, настоящий руководитель, как определить? Вы, допустим, берете к себе на работу руководителя. Если он действительно настоящий руководитель, он способен управлять людьми, вы задайте ему один вопрос. Как ты относишься к своему папе? Если он скажет, ну я хорошо отношусь, уважаю его, но он тебя хороший человек или нет? Не важно, что он скажет, допустим, хороший или плохой. Можно его спросить, ради принципа, вот допустим, ради принципа очень серьезного, допустим, пусть связанного с нашим предприятием или еще как-то, ты руководитель предприятия, смог бы ты перешагнуть через своего отца? Ради такого принципа нашего предприятия, смог бы ты перешагнуть через своего отца? Если человек подумает и скажет, сама мысль об этом, она вредна для моего сознания, поэтому я лучше не буду устраиваться на ваше предприятие, я никогда не хочу перешагивать через своего отца, даже если он не прав. Это означает, что этот человек будет удивительным руководителем, который способен управлять людьми, потому что ничто не заставит его уничтожить в себе дух подчинение наставникам своим. То же самое касается матери. То есть такой наставник должен очень сильно уважать своих родителей, и тогда в нем дух наставничества очень силен. Он может руководить людьми в этом случае. В противном случае ему что-то всегда будет мешать. Это очень важно знать. По-моему, я все сказал основное. У вас есть вопросы какие-то? Да, еще самое главное я забыл сказать, что на самом деле есть только один способ воспитывать кого-либо. Это звук. И поэтому, если вы не можете заставить человека, не заставить, а сделать так, чтобы человек вас слушал, то нет смысла и пытаться его воспитывать. Вот это очень важно знать. Вы, допустим, хотите воспитывать ребенка, но он вас не слушает, звук. Это значит, что жизнь его воспитает. Вы ничего не сможете с ним сделать. Не нужно прилагать усилия к нему и силком заставлять его что-то делать. Нужно прилагать усилия к себе, чтобы изменить свою природу, сделать так, чтобы ты стал таким человеком, чтобы тебя твой ребенок начал слушать. Если родители поступают по-другому, они не хотят изменять себя и пытаются заставить ребенка слушаться, он просто звереет. Он становится просто врагом своих родителей в этом случае. И можно столько дров наломать с таким ребенком. Только благодаря вот этому, что родители пытаются силой заставить ребенка слушаться, только благодаря этому ребенок может не просто только полностью деградировать, он может убить себя даже. Это может дойти до самоубийства, что он может спиться, наркоманом стать или там преступником зверским каким-то, рецидивистом и так далее. Поэтому квалификация наставника есть всегда. С одной стороны, родители обязаны, имеют право давать наставления своим детям. С другой стороны, они не всегда имеют квалификацию это делать. Это как можно проверить? Дети не хотят слушаться, значит, родители не имеют квалификации. В этом случае что нужно делать? Нужно общаться с детьми, иметь, строить дружеские отношения. Конечно, родители обязаны наказывать в трудных случаях, они перестают иметь дружеские отношения. Но если ребенок не хочет слушаться, надо как другу ему объяснять. При этом он имеет право делать по-своему. Понимаете? Но в тех случаях, когда недопустимо, дурное общение недопустимо. Если ребенку говорится, что ты не должен идти в эту компанию, он говорит, я, наверное, все-таки пойду. Тогда надо просто закрыть дверь и сказать, только через мой труп. Если ты хочешь идти, убей меня сначала, потом иди. Все. Это означает правильное отношение в таких ситуациях. В противном случае, когда речь не идет ни на то, ни на такие серьезные вещи, например, учеба, это не такая серьезная вещь. Если он хочет двойку получить, пусть получит, ничего страшного. Можно ему посоветовать по-дружески сказать, и он получит, ничего страшного. Однако же, если ваша сила внутренняя растет, а дружеские отношения рождают наставничество, чтобы вы знали. Если вы хотите к сердцу ребенка путь, мостик проложить, сначала станьте его другом, то есть позволяйте ему, однако же советуете делать как надо. А потом вы уже будете способны, человек способен уже через изменение своих внутренних качеств характера уже стать наставником. Сначала надо всегда стать другом, а потом дружба дает возможность увидеть, кто ты есть на самом деле. И тогда ребенок будет слушаться, потому что он увидит хорошее качество характера своих родителей. Дружба дает возможность. Поэтому мир с детьми нужно заключать обязательно. Обязательно на любых условиях, самых невыгодных, не имеет значения. Надо заключать мир, даже если это означает, что они живут как плохо очень. Если вы упустили уже своего ребенка, пускай, он живет плохо, надо заключать мир, стать другом. И в этом постоянно культивировать в себе хорошие качества характера. Постепенно можно будет что-то ему советовать, но опять же ненавязчиво это надо делать. И постепенно его жизнь будет меняться, потому что если ребенок стал другом, просто вы нежно ему что-то говорите, что вот так надо жить. Знаете, это настолько сильно действует в сознании, что даже никакое самое сильное наказание с лишением свободы не способно сделать, переменить такие же перемены в разуме, сделать, как тихий, спокойный голос, совет ненавязчивый друга. Поэтому если родители действуют таким образом, и ребенок не меняется, это значит, что бесполезно, ему ничего, остальное ничего не поможет. Если они дают добрый совет, и он слушает их как друзей своих родителей, и при этом задумывается, но поступает по-другому, это значит, не время ему меняться, его очень трудно поменять, нужно терпеть. Нужно меняться самим, наращивать силу в себе, чтобы ребенок тоже потом сломался и с этого пути сошел с плохого. Остается ли сила отца в ребенке, если отец умер? Спасибо, я хотел этот вопрос разобрать, но у меня мысли очень бегучие, не остановить. На самом деле следует знать, что даже мать разведенная, которая развелась, она не любит своего мужа, поэтому она с ним развелась, она его терпеть не может даже. Она все равно должна, если у нее есть ребенок, она должна культивировать в себе уважение к своему бывшему мужу, если у нее не появился следующий. Вот, если у нее не появился следующий, она должна культивировать уважение и всегда говорить только хорошее о ребенке, ребенку о своем отце, или сыну, или дочери. В этом случае она, несмотря на то, что она живет одна, она дает возможность детям вырасти полноценным. Она находится под защитой своего мужа в этом случае, даже если она с ним не общается совсем. И дети ее будут слушаться в этом случае. Если она очень хорошо относится к своему бывшему мужу. Если у нее появляется новый муж, то прежде чем выйти замуж за человека, если она с ребенком, она должна сказать ему: сначала полюби моего сына или мою дочь, а потом полюбишь меня уже. Почему она должна так сказать? И не только так сказать, она должна проверить, получилось ли это на практике или нет. Объясняю. Потому что если женщина женится второй раз, следует знать, что у детей есть естественная привязанность к ней, но нет естественной привязанности к ее следующему супругу. Однако же у супруга также есть естественная привязанность к ней, но нет естественной привязанности к детям. В результате этого как бы получается, что есть сила притяжения какая-то, да? Но если нет силы притяжения, знаете, между родственниками, то всегда есть сила отталкивания. Никогда между родственниками не бывает середины. Или сильная любовь, или сильная ненависть. Одно из двух. Середины не бывает. Поэтому, если нет сильной любви, точно такой же, как у мужчины с женщиной, то и дети по отношению к этому мужчине начинают разбегаться, расталкиваться, сила отталкивается. Это проявляется только после 14 лет. До 14 лет они ведут себя хорошо, но после 14 лет они могут озвереть. Это означает, что в этой семье неправильно культивировались отношения. Надо было отцу вести себя как другу сначала с этими детьми, не злиться там на них, не рычать. Отец настоящий может рычать, потому что у него и доброта к ребенку, она в сердце сидит. Он может злиться внешне, но ребенок же чувствует доброту. Если отчим начинает рычать, то доброты-то у него нет, остается одна злоба. И так как естественный антагонизм существует между ними, то в любом случае он просто будет разваливать всю семью таким образом. Поэтому он должен стать другом этому ребенку и просто советовать ему, как правильно жить. И постепенно он может стать для него отцом даже со временем, если эта дружба будет крепкой. Если отец умер, жена его верит в него, любит его и относится к нему хорошо. Дети получают силу от него, даже если он умер раньше, чем они родились. Не имеет значения. Так говорят веды. Они получают от него реальную силу. Они в характер будут копировать его полностью. Все будет как наположено. Если дети получают силу от отца, они копируют его характер. Они становятся такими же в поведении. Если дети получают силу, ребенок получает силу от дворового мальчугана какого-то, это значит, что он будет тоже копировать его характер и поведение, и он будет материться так, как тот матерится. Если у родителей нет правдивости, они за углом где-то матерятся, ребенку говорят: не матерись, они при нем не матерятся, за углом матерятся. Это значит, что ребенок выйдет на улицу, услышит мат и подумает: это мне знакомо и близко. Ему захочется так говорить, сам он не знает почему. Это означает, на тонком плане передается сила от родителей к детям. Поэтому фактически воспитывать-то никого не надо. Наставничество означает просто быть хорошим человеком и давать человеку совет, если он этого захочет. Просто стань хорошим человеком, рядом с тобой все будут хотеть стать хорошими людьми. Если они спрашивают советы, ты говоришь. Наставник – это самая огромная сила, которая только существует. Меня спросили сейчас следующий вопрос. Можно ли жить без наставника и не слушать своих родителей? Как в том анекдоте, жить можно, но очень плохо. Можно жить, нет? Жить как угодно можно. Даже свинья в испражнениях тоже живет. Глазки у нее лоснятся, ей хорошо. Но это еще не значит, что она действительно по-настоящему счастлива. Человек может быть счастливым даже без наставника, но это не то счастье, которое его приведет к счастью. Счастье ведь может быть очень временным, мимолетным. Согласно ведическому знанию, человек не может жить без наставника. Таков вывод вед. Он будет жить, но это не будет жизнью. Это будет мучением. Потому что человек без помощи кого-то прогрессировать сам не может. Согласно ведическому знанию, разум управляет всем у нас внутри. А разум управляет звук. Из самого из себя лучше звук не вытянешь, чем ты есть на самом деле. Поэтому, как говорится, только Мюнхгаузен может вытянуть себя из болота за свои собственные волосы. Человек должен выползать из болота только с помощью звука того, кто имеет чище разум. Таков принцип вед. Поэтому человек без наставника может жить, но прогрессировать не может никогда. Стать счастливее возможно, только когда человек слушает чьи-то наставления. Наставничество может быть прямым, но может быть косвенным. Прямое наставничество не всегда возможно. Человек не всегда может быть достоин прямого наставника, поэтому может слушать какие-то лекции, там, изучать какой-то материал, что-то изучать. Когда приходит время, он очищает свое сознание, он принимает решение иметь наставника. Когда он такое решение принял, то сверхдуша начинает постепенно приближать к нему разного рода наставников. Сначала он получает наставников невысокого плана, они дают ему советы, она, сверхдуша, проверяет его. Если он этих наставников выполняет наставления, какие-то друзья, которые занимаются самосознанием, он выполняет их советы, она дает ему возможность сверхдуша иметь, получать наставления еще от более высокого порядка людей. И так постепенно она доводит его уже до серьезного наставника. Если человек не способен слушать советы даже своих друзей, как он может слушать совет того, кто очень высоко находится? Потому что означает гуру с санскрита? Гуру или духовный учитель гуру означает? Это означает тяжелый. Переводится слово как тяжелый. Тяжелое это означает, что каждое слово его режет ложное эго ножом. Он не будет цацкаться. И получать советы, наставления от своего гуру надо быть очень смелым человеком. Очень смелым. Он не будет цацкаться совсем. Он тебе скажет все. И очень строго. Но в строгости будет много доброты. Однако же это не означает, что ты не имеешь права возражать. Ты должен принять. Поэтому надо учиться принимать наставления уже с друзьями, общаясь с друзьями. Попробуйте принимать наставления хотя бы минимальные. Человек, который вообще не хочет принимать никакие наставления, он обречен на деградацию, так говорят веды. Никаких шансов нет прогрессировать в жизни. Все. Даже академик должен получать наставления, иначе он потеряет свой уровень знаний. Так говорят веды. Сын живет с девушкой уже 6 лет, а жениться не собирается. Даже родителям не разрешает познакомиться, хотя живут рядом. Мы с ним часто ссоримся по этому поводу. Ему 26 лет. Он говорит, что все так живут. Мы говорили об этом всю лекцию. Вы не должны портить с ним отношения. Этот ребенок ничего не поймет, если вы будете так действовать, как мы ссорились с ним много раз. Зачем ссориться? Он привязан к девушке больше, чем к вам. Вы не воспитали в нем достаточно понимания вещей, как правильно жить семейной жизнью. Он не понимает, что скоро с ней будет жить какой-то другой человек. Если женщина позволяет себе жить, не расписавшись с мужчиной, это значит, она оставляет себе возможность изменять ему. Как он будет дальше с ней жить? Должен расписаться обязательно, чтобы была защита. Если ребенок этого не понимает, значит, он должен пострадать. И это значит также, что он не способен вас слушаться, потому что вы ни квалификации не обладаете такой, давать наставление. Надо учиться это делать. Надо приобретать эту силу. Извне она только приобретается. Если человек сам слушает наставление, имеет место здесь санскритские слова приведены. То есть имеет ли место благочестие в наше время среди людей, стремящихся к самосознанию? Конечно, имеет. Люди, которые стремятся к самосознанию, становятся очень благочестивыми. Вот. Что касается обрядов конкретно, то я это надо индивидуально говорить. Насколько можно доверять своему наставнику? Все зависит от того, какой наставник. Если это наставник, допустим, как друг или старший какой-то, то надо сверять с писаниями все его слова. Но при этом не сомневаться, как бы, а просто сверять, изучать, в качестве изучения. Вот, если все правильно, то нет проблем. Если нет, значит, надо подойти к нему и сказать, а вот здесь вот так написано, почему ты говоришь вот так, я не понимаю. Надо с ним советоваться, узнавать. Точно так же слова гуру, духовного учителя. Человек принимает их как истину. Но если у него есть сомнения, он смиренно попрошает, почему я сомневаюсь, объясни мне. Мне кажется, что я здесь, я с неправда. Если человек неправильно принимает наставника полностью, он ни свои сомнения ему не высказывает. Это означает, что он не принял наставника. Как же он тогда, наставник примет его, если он сам не принял наставника? Даже если он получит внешне как-то инициацию, то это не будет и настоящей инициацией. Это не даст никаких плодов. Плоды инициации даются, когда человек принимает наставника. Понимаете или нет идею? Чем выше наставник, тем больше непрекословно нужно выполнять его наставление. Однако наставником может быть даже проститутка. Был такой случай, был такой великий святой, его звали Биламангал Тхакур. Он в молодости полюбил проститутку. И он для того, чтобы в один прекрасный день была сильная гроза, это описано в Ведах, это случай. Была сильная гроза, он переплыл через реку, и когда он плыл, он думал, бревно зацепился, оказалась спина крокодила, видно, крокодил был сыт, он его не сожрал. Вот он на крокодиле переплыл через реку, а потом, когда он лез через забор, он увидел там веревку, и когда он залез, он отказалась змея, то есть, которая его почему-то тоже не укусила. Это был реальный случай, потом он, когда к ней пришел, он все рассказал, и она ему сказала, если бы ты так к Богу стремился, как ко мне, то ты был самым возвышенным святым на земле. Говорит, я удивлена просто твоим героизмом, но, говорит, это не заслуживает того, что ты делаешь на самом деле. Наши отношения не заслуживают того, чтобы так рваться к ним. Она ему сказала. Он был в шоке. И с этого момента он отрекся от мира. И он стал самым возвышенным, одним из самых возвышенных святых в свое время. Он был абсолютно святым человеком. Он видел глазами своими Бога. То есть Бог приходил к нему лично, общался с ним достаточно много раз. То есть это очень возвышенный уровень сознания. И он считал своим первым наставником эту проститутку. Он поклонялся ей, как наставнику, которая обратила его на духовную жизнь. Так что наставником может быть любой человек. Главное принять наставление. Что означает правильное отношение между мужчиной и женщиной? Можно ли считать гражданский брак правильным отношением? Первый раз человек пришел на лекцию. Можно сразу по записке или максимум второй. Правильное отношение означает лучше всего, хуже всего это гражданский брак. Потому что в этом случае не существует силы, которая даст возможность им жить вместе, когда придет, трудности придут. Опять здесь нужна сила. Брак означает сила. Если религиозно освященный брак, то Бог защищает, судьба защищает эту семью. Если государственный брак, то родственники и знакомые защищают. Если же это гражданский брак, то никто не будет его защищать, кроме обета между ними – Но этот обет разрушается всегда, когда наступают трудности в жизни. И ни в одной семье не бывает так, чтобы не наступил момент, когда муж или жена вдруг хотят уйти. Вдруг появляется желание уйти от близкого человека. Это означает уже разрушение этих обетов, данных друг другу. И что тогда семью может сохранить? Только родственники и Бог. А это означает другие виды венчания. Венчание — это тоже посвящение, чтобы вы знали. Есть духовное посвящение, а есть посвящение в семейную жизнь. Венчание означает посвящение тоже, ритуал, который дает возможность силу иметь, силу жить вместе. Понимаете? Это силу надо еще заслужить. Надо пройти этот обряд. И таким образом дать клятву, что мы никогда не подведем перед Богом. Когда человек уже не может быть вместе, то это часто бывает просто силой судьбы. Судьба так строит ситуацию, и Бог тогда защитит. Он отрезвит разум обоих. И они раскаются, будут дальше жить вместе. Правильное отношение между мужчиной и женщиной надо изучать серьезно. Это тема не одной лекции. У нас есть целый семинар по семейным отношениям. В этот раз я его не читал, но он есть. То есть можно там 6 лекций, можно изучать. Могут ли книги быть наставниками людей? Беззвучные они проникать в разум часто гораздо глубже слов. Спасибо за хорошую записку. Книги могут быть наставниками людей в том случае, если есть кому их объяснять. Поймите такую вещь, что книга может обладать могущественным влиянием на сознание. Но самые оплоты греха книга не разобьет. Потому что человек не в силах сам их преодолеть. Это означает, что когда книга будет касаться этих вопросов, то он интуитивно, как бы автоматически для своего разума будет или пропускать эти темы, или объяснять их по-другому. Потому что он не в силах поменять себя в этом плане. То есть это для него уже перебор. Он не может избавиться от этого недостатка конкретно. У него нет сил на это совсем. Таким образом, книга может как бы отрихтовать наш характер, дать нам какие-то возможности изменяться. В каких-то, как бы, как комната, допустим, имеет, бывает грязь, допустим, ее можно отмыть тряпкой, да? Но если там нарисована краской на полу, то в этом случае нужно уже отмывать с помощью каких-то сильно действующих средств. Квартира чистая в этом случае, несомненно, человек с помощью книги может сделать себе хороший характер. Но изменить себя к лучшему, то есть стать уже, начать прогрессировать, с помощью книги невозможно, даже если это веды. Человек должен получать веды на самом деле никогда нельзя воспринимать как книги. Веды – это постоянно звучащая информация какая-то. Ведическое знание означает звук. И даже то, что прочитано, должно быть произнесено для того, чтобы ввести в сознание человека. Книги могут дать понять, что это существует. Начать к чему-то стремиться можно с помощью книги. Но получить силу действовать в этом направлении можно только с помощью наставлений. А магнитофон? Магнитофон обладает такой силой. Если человек действительно выполняет наставления магнитофона, то есть имеется в виду звука какого-то человека, который там говорит, то в этом случае связь с этим человеком у него есть, и он получает наставление, прогрессирует. Звук при этом не теряется. Сила через звук произнесенный, пускай он воспроизведен на этой пленке, пускай там некачественно, не имеет значения. Человек настраивается на звук, это значит, что он будет резонировать этим звуком с тем человеком уже непосредственно. Вот человек когда-то сказал 5 лет назад, пусть он даже уже умер. Вы слушаете магнитофонную запись, когда вы слушаете звук, этот контактирует с этой личностью, и возникает связь. Звуковая связь дает очищение разума. Зрительная связь дает очищение только лишь ума. Понимаете? Вот в этом плане надо понять. Просить ли родителям прощения у взрослого сына за неправильное его воспитание? Ни в коем случае. Этого делать не нужно. Родители не должны просить прощения у своих детей никогда. Однако же они должны показать себя, могут, имеют право сделать, показать, что они чувствуют себя виновными. Они могут сказать, что может быть что-то было не так. Я старалась изо всех сил, или старался воспитать тебя хорошо. Может быть, что-то было не так. Так могут родители сказать. Но они никогда не должны мне говорить: сын, пожалуйста, прости меня. Почему, как вы думаете? Потому что если он будет сказать, скажет, что я прощаю, он совершит великое оскорбление. Самой идеи нет, что ты можешь обвинить. Почему же тогда ты должен говорить это слово «прости», «я прощаю», если ты не имеешь права даже обвинять? Никогда ребенок не может откупить свой долг перед своими родителями, поэтому заранее уже его право обвинять отсутствует с самого начала. Он может не следовать тому, что говорят родители, но при этом он не должен считать их плохими людьми. Если родители его заведомо направляют к ложной идее, он может отказаться от этого, так же, как и ученик может отказаться от наставника. Но это не означает, что он должен перестать уважать. Если ученик отказывается от своего наставника, он должен продолжать его уважать так же, как раньше уважал. Точно так же дети могут отказаться от какого-то наставления своих родителей, но должны сильно уважать их, продолжать в любом случае. Иначе они лишаются силы сами, дети. Такой вопрос: как правильно реагировать на наставления людей других религиозных традиций? Согласно ведическому знанию, наставником может быть, то есть есть инициирующий духовный учитель, он дает наставление. Если человек из другой религиозной традиции что-то советует, и это не означает совет «брось своего духовного учителя», и это не означает также какие-то советы, которые входят в разрез с наставлениями духовного учителя, то в этом случае, согласно ведам, человек может стать наставником, который будет давать советы, если эти советы не идут вразрез с основными наставлениями того духовного учителя, который человек имеет. Не имеет значения, какая у него конфессия религиозная. Святой человек, он и в Африке святой, понимаете? Он может дать совет, изменить всю свою жизнь. Поэтому человек, который гнушается другой религиозной традиции, это просто фанатик, которого глаза ослеплены собственным эгоизмом. Такой человек никогда не будет прогрессировать. Человек должен признать авторитет наставника, даже если он из другой религиозной традиции, если его наставления не идут вразрез с наставлением своего наставника более высокого порядка. Понимаете, о чем речь? Или нет? Так говорят веды. Однако же люди склонны злиться на другие традиции, ненавидеть их и оскорблять святых людей в этих традициях. Согласно ведическому знанию, если человек очень сильно служит своему духовному учителю и выполняет его наставления, но при этом поносит святых людей других конфессий и религий, у него нет никаких шансов прогрессировать в духовной жизни. Ни его духовный учитель ему тоже не поможет. Почему? Потому что он будет общаться только с грязью с одной своей жизни. Понимаете? Потому что оскорбление святого, это веды сравнивают с тем, что с бешеным слоном. То есть духовная жизнь или рост духовного счастья сравнивается с садом, за которым требуется очень тщательный уход. Фруктовый сад надо растить очень, очень тщательно. На малейшее нарушение будет не даст плодов. Точно так же, чтобы духовная жизнь дала плоды, а плоды означают счастье. Человек должен не пускать в свой сад бешеного слона, веды говорят. Здесь у нас нет бешеных слонов, но в Индии знают, что это такое. Когда бешеный слон заходит в сад, от сада остаются рожки до ножки за 5 минут. Он уничтожает все деревья, все насаждения за 5 минут. Он когда свирепый, он пробегает мимо дерева, оно падает, он за него задевает просто. Такая сила у такого слона. И вся работа многолетняя, она уничтожена. Точно так же человек, который оскорбляет святого человека, пусть даже другой конфессии, он уничтожает всю свою, весь свой сад, выращенный духовной жизни за одну секунду. Потому что в этом случае как бы он фактически противопоставляет себя истине. Если человек святому человеку оскорбляет, значит он будет следовать не тому, что идет от этого человека. А что не идет от этого человека? Только плохое. От него идет только хорошее, значит не идет только плохое. Значит этому человеку нет выхода просто, оскорбившему святого ему некуда выхода. Он не знает, что ему делать, у него от ни от чего нет энтузиазма. Когда человек оскорбляет святого, весь энтузиазм прогресса находится возле святого. Идет от него. Человек, оскорбивший святого, он не может уже двигаться в сторону прогресса, потому что в этом случае ему нужно раскаяться по отношению к этому святому. Так говорят веды. Поэтому нет никаких шансов думать плохо о святых людях и при этом прогрессировать, даже если они других конфессий. Родная мать своими действиями разрушила брак дочери. Наверное, дочь пишет. А сейчас проклинает и оскорбляет дочь и внучек, завидует молодости детей, а у самой брак распадается. Как ей помочь? Спасибо. Помогите сначала самой себе. Если вы ненавидите свою мать, как вы можете кому-либо вообще помочь в своей жизни? Вы обречены на постоянное беспокойство в жизни. Ваша жизнь будет вся очень беспокойной. Вы должны простить мать, которая ведет себя неразумно. И понять, что это ваша плохая карма, что у вас такая мать, потому что у вас плохая карма. Но если вы будете ее уважать как мать, к ней уважительно относиться, в вашей семье немедленно воцарится покой. Я вам гарантирую полностью. Покой означает влияние матери. Женщина чувствует беспокойство в семье, означает, что она не уважает свою мать. Пусть даже она плохая, мы говорили об этом сегодня уже. Это недопустимо. В результате употребления наркотиков парень потерял разум. Живя с матерью, он причиняет ей страдания, ведет себя невежественно. Я уверен, что в этой семье нет отца, потому что мальчик не может так себя вести, если есть отец. То есть там будет немножко другая картина. Он может втайне как-то это делать, или он может наглеть, но при этом будет иметь какой-то отпор. Знаете, если вы живете без отца, то этот ребенок не является фактически, вы на него никакой ответственности не несете. Женщина не может справиться с сыном, если он неразумный человек. Поэтому эта женщина может просить защиты и у государства, и у людей серьезных каких-то, которые могут с ним как-то пытаться общаться. И, в общем, любая защита здесь приемлема. Этот ребенок фактически, по большому счету, не является даже родственником. Потому что он отказался, не уважает свою мать, это значит, что он отказался от родственных чувств своих. Но однако же мать сильно привязана, часто бывает, даже к плохому сыну, даже если он наркоман. Тем не менее, для того, чтобы сделать из него хорошего человека, в этом случае следует отказаться от внутреннего вот этого чувства сильной привязанности. Если дело доходит до того, что он бьет, если просто наркомат еще куда ни шло, если он бьет, отнимает деньги у матери своей, значит она должна дать ему сильный отпор с помощью государства или друзей. Она должна сделать так, чтобы он перестал этим заниматься, выгнать его из дома, если есть возможность. Она не отвечает за его жизнь больше. Что бы он ни делал, она не несет за это ответственность. Если он ведет так себе своей матери, он все, он уже, он как бы, он лишился всякой защиты от своих родителей. Понимаете? Поэтому мать может поступать, как считает нужным. Может ли развод быть полезным средством сохранения семьи? Последним, да, извиняюсь, я тоже не понял. Последним средством сохранения семьи? Нет, не может. Если развод был, значит семья уже не сохранилась. Развод не может быть последним средством сохранения семьи, потому что в этом случае защиты нет. Она дальше будет разваливаться. Может отношения чуть-чуть улучшатся, но восстановления семьи уже не будет. Это не средство на самом деле. Да, извините, да, сейчас запишу. Равносильна ли запись голоса святого человека, его фотография? Неравносильна. Запись голоса стоит выше, чем фотография. Однако же фотография тоже нужна, потому что когда человек имеет образ, то он способен контролировать ум. Образ святого человека дает контролировать ум, а это тоже немаловажно, а звук святого человека дает контролировать, возможность контролировать свой разум. Может ли учитель брать деньги с ученика? Спасибо за хороший вопрос. Есть несколько вариантов наставничества. Допустим, учитель является также и директором предприятия. Он, допустим, работает директором, у него есть подчиненные, он может давать советы как наставник. То есть подчиненный хочет у него принимать советы как наставник. В этом случае у них есть производственные отношения, и учитель может брать с него, допустим, его работу, давать ему деньги, допустим. Или, допустим, что касается брать деньги за наставление, то согласно ведическому знанию, также бывают такие случаи, когда учитель живет вместе с учениками, и как бы он содержит их. В этом случае они просто помогают ему как-то обеспечить, обустроить жизнь их совместную, и он их учит. Он с них берет труд, он с них не берет деньги. Однако же сам процесс инициации, когда инициация проходит, то ученик должен дать какое-то пожертвование своему гуру. Такое правило. Это означает, что ему ничего для него не жалко. И насколько он способен пожертвовать, настолько это и означает. Вот. Есть такое правило, после инициации это делается. Однако же, если человек дает просто совет, то он не должен брать денег. Почему? Потому что это не является уже наставничеством. С другой стороны, если человек работает психологом, к нему приходит за советом, то он, так как он работает психологом, он должен брать деньги, потому что ему никак, он никак не может получить свои деньги, свою как бы обеспечить свою жизнь по-другому. Но согласно ведическому знанию, человек, который считается наставником и при этом требует денег за свои наставления, он полностью дисквалифицирован как наставник. Полностью дисквалифицирован. Это и есть та разница между настоящим наставником и ненастоящим. Согласно ведическому знанию, те люди, которые дают наставления, вообще не должны просить никогда денег. Однако же те, кто получают наставления, должны содержать этих людей. Это их обязанность. Они должны содержать, кормить тех людей, которые дают им наставления. Поэтому в Индии, допустим, до сих пор люди, которые являются наставниками, они больше ничего не делают, кроме как занимаются самосовершенствованием и дают наставления. Их же ученики их содержат, они дают им возможность жить. Причем такие наставники не требуют для себя ничего, кроме самого необходимого. Немного одежды, немного еды, немного возможности где-то спать. Все. То есть у них нет идеи какого-то материального процветания в этом случае. Понимаете или нет, что такое наставник настоящий? Это очень высокий уровень наставничества, когда человек-наставник ведет себя очень отреченно. Мы говорили, что отречение является главным качеством наставника. Наставник, человек, который привязан к чему-то материальному, не может быть наставником в любом случае. Человек сильно привязан к чему-то, ему хочется машину, там еще он привязан к чему-то в жизни. Это не означает, он никогда не сможет быть наставником. Потому что наставник означает способность контролировать свои чувства. Также человек сильно привязан к еде, он не может остановить свой язык. Или болтает попусту, тоже не способен быть наставником. Все эти вещи следует знать. Как себя вести с 5-летней девочкой, которая берет чужие вещи, при этом осознает, что это неплохо? Это значит, что у нее тяжелая карма, она заставляет ей брать эти вещи. Надо объяснять ей, что это плохо, но при этом надо копить себе силу, о чем мы говорили всю лекцию, как накопить силу, которая даст возможность объяснять. Мать может объяснять, однако же чего не надо делать, не надо портить отношения с этой девочкой. Не надо злиться на нее так, чтобы она шарахалась. Надо ей говорить убедительно, но по-доброму. Можно с ней молчать, не говорить совсем. Наказание девочку надо наказывать молчанием. Можно и молчать несколько дней, с ней не разговаривать. Так как девочка не может не общаться, она будет просить прощения, чтобы с ней говорили. Таким образом можно наказывать девочку молчанием. Мать так может наказывать свою дочку. Но по-другому делать не надо. Моя сестра нередко сильно кричит на свою дочь за всякие провинности. В большинстве случаев не очень серьезный, хотя любит ее. На мою попытку это прекратить, однажды сказала, что в детстве с ней обращались так же, и она будет действовать так же. Что можно с этим сделать? Ребенку 6 лет. Для того, чтобы что-то с кем-то сделать, для этого нужно с ним иметь как минимум дружеские отношения. Если у вас нет таких отношений с этим человеком, то знайте, что вы не имеете права даже вмешиваться в его жизнь. Потому что это вмешательство не принесет никакой пользы. Это все равно, что пытаться, допустим, футбольным мячиком пробить стену. Какой толк? Можно бить, оно будет отскакивать. Чтобы пробить стену, нужно иметь какой-то прибор, который будет долбить ее. Этот прибор означает доверие. Без доверия ничего не бывает. Многие люди часто думают, что они обязаны кому-то что-то сказать. Но это означает просто недержание. Точно так же, как недержание мочи. Так же бывает недержание слова. Человек может кому-то сказать только в том случае, если его хотят слушать. Другой идеи сказать нет, даже если это родная сестра. Если человек не имеет квалификации сказать, а это значит, что он не видит, слушают его или нет. Он должен учиться и приобрести эту квалификацию. Если он говорит что-то своей сестре, и она не хочет слушать, это означает, что надо перестать говорить. Если при этом сохраняются добрые отношения, то через эти добрые отношения можно молиться, допустим, Богу и предлагать плоды молитвы своей сестре. Через эти добрые отношения она будет меняться. Можно кормить ее священной пищей, она будет через это меняться. Можно давать ей слушать духовную музыку, лекции других наставников, которые она захочет вдруг слушать. Это означает правильное отношение в этом случае. Если же вы напрямую сами хотите что-то сказать и вас не хотят слушать, это безумие. Это не приведет никогда к хорошему результату. Человек должен отказаться от той идеи, что он имеет право говорить всем подряд все, что он считает нужным. Он может говорить только тем людям, которые его хотят слушать. В противном случае говорить не надо, надо молчать и действовать другим путем. Надо давать возможность человеку постигнуть знания или давать ему милость, свои силы, помощи. Это будет действительно правильный поступок. Если же вы будете со злостью, раздраженно пытаться впихнуть в человека какую-то информацию, в результате что получится? Он навсегда будет закрыт для нее. Даже когда у вас установятся хорошие отношения, все равно об этом с ним говорить будет очень тяжело. Представляете, как можно испортить себе ему жизнь? Сын наркоман. Стесняется, что ли, своих родителей. Они... Не понял слова. В общем, сын наркоман, что делать? Бросать... Слушается своих родителей, они... Ему 20 лет. Что делать? Бросать его, потому что у него такая карма? Или подождать, бороться? Слушается он или не слушается? Слушается родителей. Надо успокоиться ей. Если он слушается ее, он говорит, да, я виноват, все правильно, ничего не могу сделать. Это значит, что он действительно ничего не может сделать. Мы настолько глупы часто бываем, что мы не понимаем такой вещи, что у человека в жизни может быть такое препятствие в жизни, что он полностью может сломаться. Это не означает, что он сломанный человек. Просто придет время, и он восстановится опять. Но для этого надо быть разумным, чтобы понять, что у каждого человека в жизни может быть надлом. Так планеты встают, человек не может бросить наркотики, вот хоть его убей. Неужели у вас, у самих никогда не было такого в жизни, что невозможно изменить что-то? Приходится делать неправильно. Это означает, плохая очень карма влияет. Человек не может выйти из-под нее влияния, даже если очень сильно хочет этого. Как поступать в этом случае матери? Если он раскаивается, ребенок говорит, да, я виноват, но ничего не могу сделать. Она должна терпеть это все, она должна по-дружески относиться к нему, а не проклинать его. Проклятие означает, что она сама не отработала эту карму. Почему сын стал наркоманом? Потому что она наркоманила в прошлой жизни. А по-другому не бывает. Никогда не бывает, что просто так что-то возникало. Есть такой способ определить свои прошлые жизни. Знаете, какой способ? Человек смотрит на свое окружение и определяет, какая у него была прошлая жизнь. Если его окружение очень хорошее, все очень хорошие люди, значит, он жил благочестивой жизнью в прошлой жизни. Если все злятся, ругаются, там наркоманят и так далее, это значит, что у него была плохая прошлая жизнь. Такой очень простой способ определить, какая была прошлая жизнь. Очень простой. Если вы идете к гадалке, она говорит, у вас вы в прошлой жизни были Наполеоном, там туда все. А вы смотрите, вас никто не слушается. Наполеон означает, кто-то должен слушаться. Иначе как можно стать Наполеоном? Значит, вас обманули. Понимаете? Можно так определить все эти вещи. Прошлая жизнь очень хорошо видна по событиям, которые происходят вокруг. Таким образом, если человек не может справиться с семейной кармой близких людей, он постоянно злится, это значит, что он сам не отработал эту карму. Вот когда он перестанет злиться и простит человека, вот тогда карма наркомании, у него будет сердце уже изжито. И тогда он может помочь уже своему близкому человеку. А если тебя трясет, и ты не можешь с этим ничего сделать, значит, как ты поможешь? Ты сначала справься с собой. Пойми, что ты сам тоже в чем-то виноват, если тебя судьба так мучает. Если мать с отцом не живут вместе, находятся в официальном и церковном браке, а у матери есть другой мужчина, может ли это быть причиной непослушания ребенка? Является ли эта ситуация изменой? Согласно ведическому знанию, у человека может быть 5 отцов. Отец, который дает жизнь, отец, который... Для него также отцом является его гуру, духовный учитель. Правитель также является отцом, который правит страной. Дальше, это уже 3. Тот, кто ему дает средства на жизнь, тоже является отцом. И также отцом является священник еще. Той местности, где он живет. Это другой вид наставничества уже. Тоже является отцом. То есть он не давал инициацию или посвящение духовное, а он просто в том месте, где он живет, он все получает у него наставления, в том числе он получает. Это означает тоже отец. Итак, человек, который кормит, это отец. Так как у нас нет понимания, что может быть 2 отца, поэтому мы и сомневаемся, стоит его слушаться или нет. Если человек кормит, дает средства на жизнь, значит, он отец. Надо его слушаться. Если нет даже идеи, что одного отвергать, другого принимать. Это неправильная позиция с самого начала. Можно иметь 5 отцов сразу и никого из них не отвергать. Подумайте на эту тему. Если я попалась на афере и не рассказала другим, что этот человек аферист, я даю возможность аферисту обманывать и других. Какая же это сплетня? Наоборот, промолчать означает способничество. Такие ситуации бывают, можно сказать, что человек вас может обмануть. Это не является сплетней. Сплетня означает, что вы ненавидите кого-то. Если человек аферист, то обязательно же его надо ненавидеть за это. Можно просто сказать людям, не общайтесь с ним. И все. Это не является сплетней. Сплетня означает поносить кого-то. Говорить о нем плохие слова. Разницу понимаете? Передать информацию и поносить. Можно сказать, вот человек не очень благочестивый, надо лучше с ним не общаться. Может, он хороший внутрь душе, но сейчас он ведет себя вот так. Все, нет никакой сплетни. Однако же, если вы злитесь на него, говорите, я его ненавижу, там туда все, это уже сплетня самая настоящая. И от этого человек будет страдать. Тот, кто сплетничает, будет страдать. Он совершает оскорбления. Даже пусть тот человек не прав, все равно о нем нельзя говорить с ненавистью. Человек ни о ком не должен говорить с ненавистью, будь то правый или неправый человек. Он совершает оскорбление даже на преступника, у которого есть благочестие. Если он совершает оскорбление на преступника, у него будет благочестие меньше, ровно настолько, насколько много благочестия у преступника. Так говорят веды. Поэтому нет смысла сплетничать. Если вам хочется передать информацию какую-то, чтобы не было так, это бывает очень редко. Вот эта ситуация приведена, очень редко так бывает. Передайте. Однако же в большинстве случаев человек сплетничает просто потому, что он кого-то не любит и все. И он сам себе эту идею создает внутри, что это очень надо знать всем. На самом деле никому это 100 лет не нужно, это знание, потому что оно рождается оскорбительное настроение. Подумайте над этим. Как вести себя, если твой друг сплетничает? Где доказательство того, что он не сплетничает по тебе? Ну правильно, я согласен с этим. Как, в чем вопрос? Если друг сплетничает, где доказательство, он про тебя не сплетничает? Я тоже так считаю. Никаких доказательств нет. Будет обязательно про тебя сплетничать. Мне голос человека этого не всегда приятен. Это значит, что он не ваш друг. Просто с ним общаетесь. Вызывает беспокойство. И так далее. Ну, тут много слов. Я не могу всю записку читать. В общем, идея правильная. Как уважать отца, который говорит мало хорошего, а делает еще меньше? Хотя он не пьет, не курит и образован. Очень просто, как уважать отца. Попробуйте залезть назад. Если сможете, тогда не надо уважать. Если можете назад залезть и сидеть в утробе матери, тогда не надо уважать отца. Отец – это тот, кто дал жизнь. Вот, допустим, я вам сейчас... Вот это очень трудно понять, потому что у нас в мозгах это не укладывается. У нас потому что нет в культуре этого понимания. Ну, давайте сейчас мы попытаемся сейчас возобновить. Я сейчас вас буду кодировать. Сейчас мы возобновим эту информацию, знания восстановим в сознании. Итак, вы умираете от неизлечимой болезни. Попадаете на операционный стол или куда-то в больницу. И человек сидит, дежурит ночами рядом с вами и спасает вам жизнь. Он дает вам жизнь. Потом вы узнаете, что этот человек сплетник, негодяй, бабник, там еще, и у него нет ничего хорошего в характере вообще. Он на самом деле, он ничтожество просто, этот человек. Но он спас вам жизнь. Теперь, вот вы вышли из больницы, сможете ли вы его не уважать или нет? Сможете не уважать этого человека? Он же плохой во всех отношениях, но он дал вам жизнь. Если вы действительно сможете его не уважать и будете считать, что он на самом деле негодяй, и он недостоин уважения, то это шизофрения. Это полное это отсутствие здравого смысла у человека в голове. Полное отсутствие здравого смысла. Кто бы он ни был, он спас жизнь. Отец же дает жизнь. Как можно его не уважать? Это же полная шизофрения. Он дал жизнь, не имеет значения, кто и какой человек дал жизнь, он дает жизнь. Человек, который не уважает своего отца, он не дорожит своей жизнью. Согласно ведическому знанию, он будет подвержен всем видам несчастных случаев. У него нет никаких шансов удержаться в теле. Ему нужно начать уважать отца, иначе будут проблемы. Объясните, пожалуйста, следующее. Козье молоко увеличивает... Так, это не по теме, по-моему. Причем наставничество. Коза никак не участвует в процессе наставничества. Она не сможет. Она должна родиться человеком. Речь идет о людях в этой лекции. Проститутка может быть наставником, но коза уже не может, потому что она не разговаривает. Самое главное, что бабушка очень... А, только тут... мой ребенок мне не принадлежит. Хотя же вот живем вместе. Я часто отсутствовала, вечерами ходила на занятия. Моя мама меня заменяла. Как мне заслужить любовь ребенка? Самое главное, что бабушка очень этому рада. Сказала, что я сама подарила ей своего ребенка и добровольно отказалась от него. Как восстановить все? Надо начать восстанавливать. Прежде всего, надо начать уважать свою мать. Как только начинаешь уважать свою мать, перестаешь ревновать своему ребенку, сразу автоматически с матерью устанавливаются хорошие отношения, потому что любовь у матери к своей дочери остается. Дальше следующий этап. Раз с матерью установлены отношения, она не будет противоставлять свои отношения ее со своей дочерью, с внучкой. Эти отношения станут общими тоже. И тогда нужно восстанавливать уже с ребенком после этого потихоньку отношения. Но если мать ревновать к ребенку, никогда отношения не восстановятся, хоть убейся. Вот хоть разбейся лбом об стену, все равно ребенок будет считать мамой свою бабушку, и ничего не изменишь, даже если будешь очень хороший. Потому что если мед очень сладкий, но он в бутылке находится, в импортной, которую нельзя вскрывать, ты хоть эту бутылку лежи хоть 2 часа, все равно сладкого вкуса ты не почувствуешь. Точно так же и здесь. А там стена. То есть нет материнских отношений, нет, потому что есть стена, надо ее преодолеть. Если человек хочет быть наставником, но у него это не получается, и он обучает, он в глубине сам это знает, что тогда ему говорить? Ведь это важно. Ничего не говорить. Зачем ему что-то говорить? Пускай тренируется, может, когда-нибудь получится. Если вы чувствуете, что он для вас не является наставником, ну, найдите себе того, кто может являться для вас наставником. Однако же, если никто не является для вас наставником, значит, вашим наставником является эгоизм. Враг номер один. Согласно ведическому знанию, мудрец получает наставление даже от самого деградированного человека, если тот словами того звучит истина. Если он говорит правду, мудрец принимает наставление от кого угодно. А глупец, даже мудреца не будет считать наставником, он найдет в нем недостатки. Поэтому, согласно ведическому знанию, чтобы не быть глупцом, не надо никого обвинять в том, что тот пытается быть наставником. Пускай дает наставление, надо пытаться слушать наставление. В этом заключается наша идея. Если вы слушаете, а они не те, ну, найдите другого человека. Однако же, если вы никого не нашли, значит, наставником является эгоизм. Найдите кого-то, и вы проверите, эгоизм является наставником или нет. Очень простой метод. Давая советы друзьям и знакомым, если они за ними обращаются, несем ли мы ответственность, какую в том случае, когда мы не владеем квалификацией наставника согласно ведам? Ровно настолько, насколько человек слушает, настолько мы несем ответственность за этого человека. Если человек очень сильно верит и очень сильно слушает, то вы становитесь для него наставником первой гильдии. Очень, очень серьезным наставником. Поэтому в этом случае надо быть очень внимательным и аккуратным в том, чтобы давать наставление. Потому что одно неправильно пророненное слово, пронесенное слово, дает очень плохую карму тому, кто это сделал. Тот, кто слушает, не теряет ничего. Он может исправиться, но тот, кто сказал не так, как надо, он будет за это на полную катушку отвечать. Его жизнь ему малиной не покажется. Поэтому нужно, если вы видите, что человек вам сильно верит, нужно давать ему знания правильно, иначе будут проблемы. Понимаете, это означает говорить истину. А истину надо знать, поэтому нужно изучать ее. Ну а если кто-то хочет давать кому-то наставление, ну пусть дает, в этом нет ничего плохого. Пожалуйста, все, которые ходят на лекцию, пожалуйста, пытайтесь давать людям наставление. Пытайтесь людям давать наставление. Без этого жизнь невозможна. Если человек не хочет давать наставление кому-то, это значит, он ноль. Он не сможет иметь счастья никакого в жизни, потому что судьба не обернется к нему лицом. Если человек не хочет давать наставление, никогда в жизни не получит наставника. Поэтому надо давать наставления, однако же надо учиться этому. Не нужно говорить попусту всякую глупость. Надо знать, надо проверять своим опытом то, что говоришь. И говорить только о том, что понимаешь. Не нужно говорить о том, что ты не знаешь. Зачем это, какой-то в этом смысл, ведь сила-то не передастся. Понимаете? Каждый человек, согласно ведам, должен быть наставником, обязательно. Он должен учиться этому, иначе жизнь протекает зря. Точно так же, как в пустой горшок, вода не застановится, если там дырка внизу. Также человек, который получает знания, если он никому не хочет его отдать, он как дырявый горшок, эти знания проходят сквозь уши, они не задерживаются в разуме. Разум принимает только практически ценную вещь. Все остальное откладывается в уме. Как определить, в разум информация зашла или в ум? Если информация заходит в разум, то это означает, это хочется применять на практике. И хочется следовать ему самому, этому знанию. И при этом человек, который так действует, он понимает, как тяжело это делать, поэтому он не обвиняет других в том, что они еще не следуют этим путем. Потому что он знает, как трудно начать, потому что он сам начал. Человек, у которого в ум приходит информация, он немедленно начинает всех критиковать, кто делает не так. Хотя и сам он делает точно так же. Человек, который в ум принимает знания, он сразу начинает видеть недостатки в соответствии с этим знанием окружающих людей. Поэтому после этих лекций люди разделятся на две категории. Одни станут кобрами в своей семье, они будут бросаться на всех и жалить. Говорят, ты это не то делаешь, ты это не то. Вот. Вторые из них станут очень смиренными и будут раскаиваться в своих плохих поступках. Меня выгоняют уже. Ну ладно, всегда все кончается. Если наказание по мягкому, вот хороший вопрос под конец. Если наказание по мягкому месту, это оказывает влияние на ложное эго, наказание кулаком, разрушение личности, то что тогда наказание пощечиной? Нет разницы между наказанием пощечиной и наказанием кулаком. Понимаете? Потому что когда человек наказывает кулаком, он применяет таким образом, как бы говорит, я тебя убью. А когда он наказывает подчечиной, подчечину ставит, это значит, что у нас с тобой нет ничего общего больше. Подчечина, вот здесь это как бы интимная жизнь человека находится на внутренней поверхности ладони, а его внешние отношения на внешней. Если человек бьет ладонью, это значит, что он разрывает отношения. Все. Поэтому такой вид наказания тоже неуместен. Вы помните это. Ну ладно, давайте всем желать счастья.